Проект «Аудиокниги Клуб» представляет. Стивен Кинг. Двое талантливых засранцев. Мой отец, мой знаменитый отец, умер в 2023 году в возрасте 90 лет. За 2 года до кончины он получил электронное письмо от независимой журналистки по имени Рут Кроуфорд, которая просила его об интервью. Я прочитал отцу письмо, читал ему всю его личную и деловую переписку, потому что к тому времени он отошел от своих электронных устройств. Сначала забросил компьютер, потом ноутбук и, наконец, свой любимый мобильник. Зрение его оставалось хорошим до самого конца, но, по его словам, от одного взгляда на экран айфона у него начинала болеть голова. На поминках после его похорон док Гудвин сказал мне, что папа, возможно, перенес серию микроинсультов, которые в конечном счете привели к одному обширному. Примерно в то время, когда папа перестал пользоваться мобильником, за 5 или 6 лет до кончины, я досрочно оставил должность директора школы округа Касл и полностью посвятил себя уходу за отцом. Дел было не в проворот. У папы имелась домработница, но по вечерам и выходным все обязанности все равно ложились на меня. Я помогал отцу одеваться по утрам и раздеваться на ночь. Я взял на себя большую часть готовки и иногда наводил порядок, когда папа не мог добраться до туалета посреди ночи. У отца также работал мастер на все руки, но к тому времени Джимми Гриксу самому перевалило за 80, поэтому мне приходилось выполнять работу по дому, с которой не мог справиться Джимми. От ухаживания за папиными драгоценными клумбами до прочистки канализационных труб, когда те засорялись. О доме престарелых речь никогда не заходила, хотя, видит Бог, папа мог себе это позволить. Дюжина мегабестселлеров более чем за 40 лет принесла ему приличное состояние. Последний из его увлекательных кирпичей, «Донна Тарт», «Нью-Йорк Таймс», был издан, когда папе стукнуло 82. Он дал обязательное интервью, покрасовался для обязательных снимков, а затем объявил об уходе. Прессе он сообщил новость со всей любезностью и своим фирменным юмором. Рон Чарльз, «Вашингтон Пост». Мне же он сказал: «Слава богу, я покончил с этим дерьмом». Не считая неформального интервью у забора, данного отцом Рут Кроуфорд, он больше никогда не говорил под запись. Его много раз просили, и он всегда отказывался. Утверждал, что сказал все, что мог сказать, включая некоторые вещи, которые, вероятно, следовало держать при себе. «Когда даешь столько интервью, — сказал мне как-то отец, — не мудрено пару раз и брякнуть что-то лишнее. Такое запоминается надолго, и чем старше ты становишься, тем больше вероятность сплоховать». Тем не менее, его книги продолжали продаваться, а значит, продолжалось и его деловое предприятие. Я обсуждал с отцом продление контрактов, концепции обложек, а также возможности сотрудничества с кино и телевидением. И я неизменно читал все предложения об интервью, поскольку сам он не мог прочесть. Отец всегда отвечал «нет», включая предложение Рут Кроуфорд. «Дай ей стандартный ответ, Марк. Мол, польщен вниманием, но нет, спасибо». Однако отец колебался, поскольку ее предложение немного отличалось от других. Кроуфорд хотела написать статью о моем отце и его давнем друге Дэвиде Еже Лавердьере, который скончался в 2019 году. Мы с папой отправились на его похороны на западное побережье в арендованном гольфстриме. Папа всегда был прижимистым. Не скупым, но прижимистым. И огромные расходы на полет туда и обратно многое говорили о его чувстве к человеку, которого я в детстве называл «дядей Ежом». И это чувство оставалось сильным. Да, хотя они не видели друг друга лет 10, а то и больше. Папу попросили произнести прощальное слово на похоронах. Я не думал, что он согласится. Его нелюбовь быть в центре внимания касалась не только интервью, но и всего остального. Однако же он выступил. Он не стал подниматься на помост, оставшись стоять на своем месте и опираясь на трость. Папа всегда был хорошим оратором и с возрастом не утратил этот навык. Детьми, еще до Второй мировой, мы с ежом ходили в школу, где был лишь один класс. Мы выросли в городке с грунтовыми дорогами, без светофоров, латали машины, занимались спортом, а затем и сами тренировали. Повзрослев, мы принимали участие в общественной жизни города и управляли местной свалкой. Очень схожая работа, если подумать. Мы охотились, рыбачили, летом тушили травяные пожары, а зимой чистили городские дороги от снега. При этом сшибли немало почтовых ящиков. Я знал ежа, когда за 20 миль от нашего городка никто даже не слыхивал о нем или обо мне. Мне следовало навестить его в последние годы, однако я был занят своими делами. Я считал, что время еще есть. Думаю, нам всегда так кажется. А потом время выходит. Ёж был прекрасным художником, знаете ли, но он также был и хорошим человеком. Я считаю, это гораздо важнее. Возможно, кто-то из присутствующих не согласится, но это нормально. Нормально. Скажу лишь, что я всегда прикрывал его спину, а он всегда прикрывал мою. Отец умолк, опустив голову и размышляя. В моем родном маленьком городке в штате Мэн о таких друзьях говорят, мы были близки. И они были близки в том, что касалось их секретов. У Рут Кроуфорд имелось солидное портфолио. Я проверял. Она опубликовала статьи, в основном биографические, в дюжине изданий, по большей части местных или региональных. Yankee, Downest, New England Life. Но и в нескольких общенациональных, включая статью о погруженном во мрак городке Дерри в Нью-Йоркере. Когда речь зашла о Лейрде Кармоди и Дэйве Лавердьере, я подумал, что у нее есть все шансы раскрутить эту историю. В своих статьях она уже поверхностно касалась папы и дяди Ежа, но хотела углубиться в эту тему посильнее. Двое мужчин из одного маленького городка в штате Мэн, которые прославились в двух разных областях культурной деятельности. Кроме того, и Кармоди, и Лавердьер достигли известности, когда им было за 40, в то время как большинство мужчин и женщин в этом возрасте уже отказались от амбиций своей юности. Они, как однажды выразился папа, попали в свою колею и начали расширять ее. Рут хотела выяснить, как произошло такое невероятное совпадение, если это, конечно, было совпадением. «А должна быть причина?» — спросил папа, когда я закончил читать ему письмо мисс Кроуфорд. — Она так считает? Кажется, она никогда не слышала о братьях-близнецах, сорвавших куш в лотереях штата в один и тот же день. — Ну, возможно, это не совсем совпадение, — ответил я, — если только ты не выдумал эту историю под влиянием момента. Я выждал паузу, давая отцу возможность высказаться, однако он лишь улыбнулся. Это могло означать что угодно. Или ничего. Поэтому я продолжил. Вдруг близнецы выросли в доме, где азартные игры были в почете. В таком случае их выигрыш кажется не таким уж невероятным, я прав? К тому же, сколько они до этого купили проигрышных лотерейных билетов? А? «Я что-то не понимаю, к чему ты клонишь, Марк», — сказал папа все еще с легкой улыбкой на лице. «Что у тебя на уме?» «Только то, что я могу понять интерес этой женщины к тому факту, что вы с Дэйвом оба из какой-то дыры у черта на куличках и преуспели, прожив уже половину жизни». Я поднял руки над головой, как бы обозначая заголовок. «Была ли это судьба?» Папа задумался, поглаживая седую щетину на лице, покрытом глубокими морщинами. Я даже подумал, что он, возможно, вот-вот передумает и скажет «да». Затем он покачал головой. «Просто напиши ей одно из этих твоих вежливых писем, скажи, что я отказываюсь, и пожелай ей успехов в ее будущих начинаниях. Хорошо?» Так я и сделал, хотя что-то в его взгляде в тот момент надолго мне запомнилось. Это был взгляд человека, который мог бы многое рассказать о том, как они с его другом Ежом достигли славы и богатства, но предпочел промолчать. Который, по сути, оставил это при себе. Рут Кроуфорд, возможно, и была разочарована отказом папы дать интервью, но не отказалась от своей затеи. Она не отступилась даже тогда, когда я тоже отказался от интервью, объяснив, что мой отец не одобрит наш разговор у него за спиной после того, как он сам сказал «нет». К тому же, все, что я знал, моему отцу всегда нравились истории. Да, он много читал, никуда не выходил без книжки в мягкой обложке, лежащей в заднем кармане. Перед сном он рассказывал мне удивительные сказки и иногда записывал их в тетрадке на спирали. А дядя Ёж? Он нарисовал фреску в моей спальне. Мальчики играют в мяч, мальчики ловят светлячков, мальчики с удочками. Разумеется, Рут хотела ее увидеть, но она давно закрашена, ведь я уже перерос все эти детские штучки. Когда сначала папа, а потом и дядя Ёж взлетели, как две ракеты, я учился в университете штата Мэн, получая степень специалиста. Потому что, как гласит старая присказка, тот, кто ничего не умеет, учит других. Кто не умеет учить, учит учителей. Как я уже сказал, успех моего отца и его лучшего друга стал для меня такой же неожиданностью, как и для всех остальных в городе. Есть еще одна старая присказка о том, что ничего хорошего не может прийти из Назарета. Я изложил это в письме мисс Кроуфорд, потому что мне было немного не по себе от того, что я не дал ей интервью. Я написал, что у них, конечно же, были свои мечты, как у большинства мужчин, и, как и большинство мужчин, они держали эти мечты в тайне. Я думал, что рассказы папы и веселые рисунки дяди Ежа — просто хобби, вроде резьбы по дереву или бренчания на гитаре, пока они не стали приносить деньги. Я напечатал письмо, а затем дописал от руки. И я рад за них. Вот так. В округе Касл насчитывается 27 городов с самоуправлением. Касл-Рок — крупнейший из них, на втором месте Гейтс-Фоллс. Харлоу, где вырос я, сын Лейерда и Шейлы Кармоди, не входит даже в первую десятку. Однако со времен моего детства он значительно разросся, и иногда мой папа, который тоже провел всю свою жизнь в Харлоу, говорил, что с трудом узнает родной город. Он ходил в школу, размещавшуюся в одной комнате, а я в четырехкомнатную, по два класса в каждом помещении. Теперь же здесь есть школа из 8 классов с геотермальным отоплением и кондиционерами. Когда папа был ребенком, все городские дороги были немощеными, за исключением шоссе номер 9, Портленд Роуд. В моем детстве грунтовыми оставались только Дипкат и Методист Роуд. В наши же дни все они заасфальтированы. В 60-е здесь был только один магазин – Браунис, где старики собирались вокруг настоящей бочки с маринованными огурцами. Сейчас их 2 или 3, и есть даже некое подобие делового центра, если можно так сказать, на Квакер-Хилл-Роуд. У нас есть пиццерия, 2 салона красоты, и трудно поверить, но это правда – маникюрный салон, судя по всему, пользующийся успехом. Справедливости ради стоит сказать, что у нас по-прежнему нет старшей школы. В этом да, в этом без изменений. У детей в Харлоу есть 3 варианта. Старшая школа Касл-Рока, школа Гейтс-Фоллс или средняя школа Маунтин-Вью, более известная как Академия Крайстера. Все мы тут просто кучка деревенщин, гоняющих на пикапах, слушающих музыку кантри, пьющих кофе с бренди, придерживающихся республиканских взглядов, деревенщины в 10-м поколении. Нам тут особо нечем похвастаться, за исключением 2 мужчин родом отсюда, моего отца и его друга Ежа Лавердьера. 2 талантливых засранца, как выразился папа во время своего короткого разговора с Рут Кроуфорд. «Ваши родители провели там всю свою жизнь?» — мог спросить житель мегаполиса. «А затем и вы провели там всю свою жизнь?» «Вы что, ненормальные?» «Нет». Роберт Фрост сказал, что дом — это место, где тебя принимают, когда бы ты ни пришел. Это также место, откуда ты начинаешь. И если ты один из счастливчиков, то там ты и закончишь. Ёж умер в Сиэтле, чужак в чужом краю. Может, это его устраивало, однако возникает вопрос — не предпочел бы он, в конце концов, небольшую грунтовую дорогу и рощу на берегу озера, известную как 30-мильный лес. Хотя большая часть исследования Рут Кроуфорд, ее расследование, была сосредоточена в Харлоу, где выросли объекты ее интереса, Там нет ни мотелей, ни даже ночлежек по типу постели-завтрак. Поэтому своей штаб-квартирой она выбрала мотель Gateway в Касл-Роке. Удивительно, но в Харлоу есть дом престарелых, где Рут расспросила человека по имени Олден Тусейкер, который ходил в школу с моим отцом и его другом. Именно Олден поведал ей, как Дэйв получил свое прозвище. Он всегда носил в заднем кармане тюбик воска для волос «Счастливый тигр» и часто пользовался им, чтобы его ежик всегда стоял торчком. Он всю жизнь мазал волосы, то есть то, что от них осталось. Мазал этим воском. Это стало его визитной карточкой. Продолжал ли он пользоваться «Счастливым тигром», когда стал известным? Ну да, можете не сомневаться. Хотя не знаю, выпускают ли сейчас этот воск вообще. «Они подружились еще в начальной школе», — сказал Олден Рут. «Просто пара мальчишек, которые любили вместе рыбачить или ходить на охоту со своими отцами. А они выросли среди тяжелой работы и не ожидали ничего другого, вот что я вам скажу. Если порасспрашивать, то кто-нибудь моего возраста скажет вам, что из тех парней мог выйти толк, но я не из их числа. Они были обычными мальчишками. Были. До тех пор, пока все не изменилось». Лейрт и Йош учились в средней школе Гейтс-Фоллс. Их определили на курсы, которые тогда назывались общеобразовательными и предназначались для детей, не планировавших поступать в колледж. Никто не говорил, что они недостаточно сообразительные. Никто. Просто так было принято. Они изучали что-то вроде повседневной математики и делового английского, где на нескольких страницах учебника вперемешку с диаграммами объяснялось, как правильно составлять деловое письмо. Они постоянно торчали в столярке и в автомастерской, оба играли в футбол и баскетбол, хотя мой папа большую часть времени проводил на скамейке запасных. Они закончили школу со средней оценкой «Б», и случилось это в один день, 8 июня 1951 года. Дэйв Лавердьер пошел работать к своему отцу сантехнику. Лейрд Кармоди и его отец занимались ремонтом автомобилей на семейной ферме и продавали их в автосалон «Пивис» в Гейтс-Фоллс. Также они держали овощной киоск на Портленд-Роуд, киоск, который тоже приносил хорошие деньги. Дядя Йош и его отец не очень хорошо ладили, и Дэйв в конце концов начал работать на себя, чиня канализацию, прокладывая трубы, а иногда и копая колодцы в Гейтсе и Касл-Роке. Весь бизнес его отца находился в Харлоу, и тот не собирался делиться. В 1954-м двое друзей основали компанию «Лид Грузоперевозки», которая в основном занималась вывозом хлама на свалку у приезжающих на лето. В 1955-м они купили эту свалку, и город был только рад избавиться от нее. Они расчистили ее, провели контролируемое сжигание, внедрили примитивную программу утилизации и избавили место от паразитов. Город выплачивал им пособие, которое стало приятным дополнением к их обычной зарплате. Металлолом, особенно медная проволока, приносил еще больше денег. Городские жители называли их «мусорными братьями», но Олден Тусейкер и другие старички с функционирующей памятью заверили Рут Кроуфорд, что это было шутливое прозвище. Таким оно и воспринималось. Свалка занимала около 5 акров и была окружена высоким дощатым забором. Дэйв разрисовал его фресками из жизни города и каждый год добавлял к ним новые. Хотя этого забора давно нет, а свалка теперь превратилась в мусорный полигон, но сохранились фотографии. Эти фрески похожи на более поздние работы Дэйва. Там были женщины, шьющие лоскутные одеяла, которые потом переходили в бейсбольные матчи, которые, в свою очередь, сменяли карикатуры на давно ушедших жителей Харлоу, сценки весеннего сева и осенней жатвы. На фресках отражались все аспекты жизни маленького городка, но дядя Йош также добавил Иисуса и следующих за ним апостолов. Последним шел Иуда с самодовольной ухмылкой на лице. Ни одну из этих картин нельзя было назвать шедевром, но они были красочными и благодушными. Можно сказать, они стали предвестниками. Вскоре после смерти дяди Ежа картина Лавердьера, изображавшая Элвиса Пресли и Мэрилин Монро, прогуливающихся рука об руку по усыпанному опилками тротуару посреди карнавала в маленьком городке, была продана за 3 миллиона долларов. Она была в 1000 раз лучше фресок на заборе свалки дяди Ежа, но смотрелась бы там, как на своем месте. Тоже причудливое настроение, подернутое отчаянием и, возможно, презрением. Фрески Дэйва на свалке были зародышем. Элвис и Мэрилин стали расцветом. Дядя Ёж так и не женился, в отличие от папы. В старших классах у него была подружка по имени Шейла Уайс, которая после окончания школы уехала в педагогический колледж штата Вермонт. Когда она вернулась для преподавания в 5 и 6 классах начальной школы Харлоу, мой отец с радостью узнал, что она пока не замужем. Он ухаживал за ней и в итоге добился. Они поженились в августе 57-го. Дэйв Лавердьер был шафером папы. Год спустя появился я, а папин лучший друг стал моим дядей Ежом. Я прочитал рецензию на первую книгу папы «Гроза», в которой говорилось следующее. На первой сотне страниц захватывающей истории мистера Кармоди мало что происходит, но читатель все равно не может оторваться, потому что нет-нет, да и скрипка берет высокую ноту. «Неплохо сказано», — подумал я. Для Рут Кроуфорд скрипка играла нечасто. Общее представление, полученное ею от Олдена и других жителей города, изображало двоих мужчин, порядочных, честных и предельно добросовестных. Сельских жителей, живших сельской жизнью. Один из них женился, а другой в те дни, что называется, был убежденным холостяком, однако без повода для сплетен о его личной жизни. Младшая сестра Дэйва, Вики, согласилась дать интервью. Она рассказала Рут, что иногда Дэйв отправлялся в город, имея в виду Льюстон, чтобы прошвырнуться по клубам в нижней части Лисбон-стрит. «Он любил зависать в холле», — сказала Вики, имея в виду Holiday Lounge, ныне несуществующий. Особенно, если там выступала крошка Джона Джей. Бог мой, он втрескался в нее по уши. Дэйв никогда не приводил ее домой, не свезло, но и не всегда возвращался один. Позже Рут рассказала мне, что Вики добавила после небольшой паузы. «Я знаю, о чем вы думаете, мисс Гроуфорд. В наши дни почти все думают об этом, если мужчина проводит всю свою жизнь без постоянной спутницы. Но вы ошибаетесь. Мой брат, может, и стал известным художником, но уж точно не был геем». Эти двое мужчин всем нравились. Все так говорили. Они были соседскими. Можно сказать, добрососедскими. Как-то раз у Филли Луберда случился сердечный приступ, надвигалась гроза, а он успел скосить только половину своего поля. Папа отвез его в больницу Касл-Рока, а Ёж собрал несколько своих приятелей-мусорщиков, и они закончили покос до того, как упали первые капли. Они боролись с травяными пожарами, а иногда тушили дома вместе с добровольной пожарной командой. Папа вместе с мамой собирал средства в так называемый фонд бедных, когда было мало работы с починкой машин или на свалке. Папа и Дэйв тренировали детские команды. Весной они бок о бок жарили свинину на ужин, а конец лета отмечали барбекю из курицы. Обычные сельские мужчины, живущие сельской жизнью. Никаких скрипок. Пока не громыхнул целый оркестр. Многое из этого я знал. Еще больше узнал от самой Рут Кроуфорд в кафе Corner Coffee Cup, через дорогу от мотеля Gateway и всего в квартале от почтового отделения. Именно туда приходила папина корреспонденция и, как правило, целая куча. Забрав почту, я всегда забегал в Coffee Cup. Кофе там подавали добротный, ни больше, ни меньше, но черничные маффины... Да, лучше не найти. Я перебирал почту, отсеивая мусор, когда кто-то произнес: «Можно мне присесть?» Это оказалась Рут Кроуфорд, выглядевшая стройной и подтянутой, в белых брюках, розовом топе и медицинской маске в тон. Шел 2-й год ковида. Она, не дожидаясь ответа, присела с другой стороны столика, что заставило меня рассмеяться. «Вы все не сдаетесь, да?» — спросил я. «Робость никогда не приносила прекрасной даме Нобелевскую премию», — сказала Рут и сняла маску. «Как здесь кофе?» «Неплохой. Вы, наверное, и сами знаете, раз уж живете прямо через дорогу, нет? Маффины вкуснее. Но насчет интервью ответ по-прежнему нет. «Извините, мисс Кроуфорд, я не могу пойти на это». «Никакого интервью, поверьте. Все, о чем мы поговорим, не для протокола. Согласны?» «Значит, вы нигде не сможете использовать сказанное». «Так и будет». Подошла официантка, Сьюзи Макдональд. Я спросил, продолжает ли она посещать вечерние занятия. Сьюзи улыбнулась под своей маской и ответила «да». Мы с Рут заказали кофе и маффины. «Вы знаете всех в округе?» — спросила Рут, когда Сьюзи ушла. «Нет, не всех. Раньше знал многих, да. И еще больше, когда был директором школы. Не для протокола, да?» «Безусловно». «Что ж, Сьюзи родила в 17 лет, и родители выгнали ее из дома. Святоши из Церкви Христа Искупителя. Она переехала жить к своей тетке в Гейтс. С тех пор вот закончила среднюю школу и посещает занятия в окружном центре дополнительного образования при колледже Бейтс. Хочет стать ветеринаром. Надеюсь, у нее все будет хорошо, и у ее маленькой дочки тоже. Ну а вы? Вы проводите время с пользой? Узнали много нового о папе и дяде Еже?» Рут улыбнулась. «Узнала, что ваш отец был заядлым хот-родером, даже женитьбы на вашей матери. Кстати, сочувствую вашей утрате». «Спасибо. Хотя к тому лету 21-го года моей матери не было на свете уже 5 лет. Ваш отец гонял на старом фермерском додже и на год лишился прав. Вы знали об этом?» «Я не знал. В чем и признался, Рут. Я узнала, что Дэйв Лавердьер любил посещать бары в Люстоне и был влюблен в местную певичку, которая называла себя крошкой Джонной Джей. Я также узнала, что после Уотергейтского скандала он оставил республиканскую партию, однако ваш отец никогда не покидал ее». «О, нет. Папа будет голосовать за республиканцев до гробовой доски. Но я подался вперед. По-прежнему не для протокола?» «Абсолютно». Рут улыбалась, но в ее глазах светилось любопытство. Я понизил голос почти до шепота. Отец не голосовал за Трампа во второй раз. Не смог заставить себя проголосовать за Байдена, но разочаровался в Дональде. «Надеюсь, вы унесете это с собой в могилу». «Обещаю», — ответила она. «Еще я узнала, что Дэйв выигрывал ежегодный конкурс по поеданию пирогов на городской ярмарке с 60 по 66-й. После чего отказался от соревнований. Я узнала, что ваш отец восседал на откидном стуле на дне родного края до 1972 года. Есть забавные фотографии, где он запечатлен в старомодном купальном костюме и котелке. Наверное, водонепроницаемом?» «Меня это совершенно обескуражило», — ответил я. «В школе надо мной постоянно насмехались». Когда Дэйв подался на Запад, он собрал все, что, по его мнению, могло ему пригодиться, в подседельные сумки своего Харли Дэвидсона. И потом просто уехал. На дворовой распродаже ваши родители смогли продать все его имущество, а затем отослали деньги Дэйву. Ваш отец также сумел продать его дом. «Да-да, и довольно выгодно», — сказал я, — «что было неплохо. К тому времени дядя Ёж писал с утра до вечера и тратил эти деньги, пока не начал продавать свои работы». «И ваш отец к тому времени тоже сочинял с утра до вечера?» «Да, да, и продолжал управлять свалкой, до тех пор, пока в начале 90-х свалка не была продана обратно городу. Вот тогда-то она действительно превратилась в свалку. Он также купил магазин Peavey's Car Mart и перепродал его, а вырученные деньги отдал на благо города». «Серьезно? Он никогда не говорил мне об этом. Хотя я был уверен, что моя мама знала». «Да, он именно так и поступил. Ну а почему бы и нет? Он ведь не нуждался в деньгах. К тому времени писательство стало его работой, а все дела, связанные с городом, просто хобби». «Добрые дела, — сказал я, — никогда не бывают хобби». «Этому вас научил отец?» «Моя мама». «А что она думала о внезапной перемене в вашем благосостоянии, не говоря уже о переменах в благосостоянии дяди Ежа?» Я обдумывал вопрос Рут, пока Сьюзи подавала нам маффины и кофе. Затем сказал. «На самом деле, я не хочу возвращаться к этому, мисс Кроуфорд. Зовите меня Рут». «Хорошо, Рут, но я все равно не хочу возвращаться к этому». Намазав свой маффин маслом, Она смотрела на меня с каким-то проницательным изумлением. Не знаю, как это еще назвать. Отчего мне стало не по себе. С тем, что у меня есть, я могу написать хорошую статью и продать ее журналу Янки, сказала Рут. 10 000 слов, вдоволь местного колорита и забавных баек. Все то мэнское дерьмо, которое нравится людям, все эти дык и мне че улыбнуться, расцеловать свинью, понимаете? У меня есть фотографии свалочных фресок Дэйва Лавердьера. У меня есть фотографии вашего отца, известного писателя, в купальном костюме в стиле 20-х годов, пока горожане пытаются сбросить его в бак с водой. «О, да», — сказал я, — «$2 за 3 броска по большому рычагу. Вся прибыль идет в различные благотворительные организации города. Они радостно голосили каждый раз, когда он плюхался в воду. У меня также есть фотографии, на которых они подают курицу туристам и дачникам. На обоих фартуки с шутливой надписью «Можете поцеловать повара». Ха, многие женщины так и делали. У меня есть истории о рыбалке, охоте, о добрых делах, например, о помощи в покосе травы человеку, у которого случился сердечный приступ. У меня есть история о том, как Лейрд гонял на своей машине и лишился прав. У меня есть все это, да. И одновременно у меня нет ничего. Скажем так, ничего существенного. Люди любят рассказывать истории о них. Я знал Лейрда Кармоди, когда... Я знал Ежа Лавердьера, когда... Однако никто из них не может объяснить, кем эти двое стали. Вы понимаете, к чему я клоню? Я ответил утвердительно. Вы должны что-то знать, Марк. Какого хрена с ними произошло? Вы мне не расскажете? «Тут нечего рассказывать», — ответил я. «Я лгал, и думаю, она это понимала». Я помню, как осенью 1978 года мне поступил звонок. Запыхавшаяся комендантша общежития, да, тогда еще были такие порядки, поднялась на 3-й этаж Робертс-Холл и сказала, что звонит моя мама, и голос у нее расстроенный. Я поспешил вниз, в маленький закуток миссис Хэтэуэй, боясь того, что могу сейчас услышать. «Мама, все в порядке?» «Да, нет, я не знаю. Что-то стряслось с твоим отцом, когда они были на охоте в 30-мильном лесу». Затем, словно в раздумье, она добавила. «И с дядей Ежом». Мой желудок сжался, а яйца втянулись, будто ему навстречу. «Несчастный случай? Они пострадали? Кто-то...» Я не смог закончить, будто вопрос о том, умер ли кто-то из них, превратил бы это в реальность. «С ними все в порядке. Физически. Но что-то случилось. Твой отец выглядит так, будто увидел привидение. А Ёж точно так же. Они сказали, что заблудились, но это чушь собачья. Эти двое знают 30-мильный лес, как свои 5 пальцев. Марк, я бы хотела, чтобы ты приехал домой. Не сейчас, а в эти выходные». Может быть, тебе удастся вытянуть из него правду. Но когда позже я спросил его, папа упрямо повторял, что они просто заблудились, но нашли дорогу обратно к ручью Джелоси, небрежная версия слова «привет» на языке микмаков, и вышли позади кладбища Харлоу, как ни в чем не бывало. Я поверил в эту тухлую историю не больше, чем мама. Затем я вернулся на учебу, и перед рождественскими каникулами в моей голове вдруг всплыла ужасная мысль. Один из них подстрелил другого охотника, что во время охотничьего сезона случается несколько раз в год. Убил его и закопал в лесу. В канун Рождества, когда мама уже легла спать, я наконец набрался смелости спросить отца об этом напрямую. Мы сидели в гостиной, любуясь елкой. Папа выглядел изумленным, а потом рассмеялся. «Боже, нет!» — сказал он. «Случись что-то подобное, мы бы сообщили об этом и приняли наказание. Мы просто заблудились. Парень, такое случается и с лучшими из нас. Понимаешь?» У моего отца было своеобразное чувство юмора, которое проявилось в полной мере, когда из Нью-Йорка приехал его бухгалтер, примерно после публикации последнего папиного романа, и сказал, что его состояние оценивается в сумму чуть более $10 миллионов. Не так много, как у Джоан Роулинг или даже Джеймса Паттерсона, но число внушительное. Папа подумал и сказал. Думаю, книги способны на большее, чем служить декором в комнате. Бухгалтер выглядел озадаченным, но я понял намек и рассмеялся. «Я не оставлю тебя без гроша, Марки», — сказал папа. Должно быть, он заметил, как я поморщился, или, может, просто понял, как прозвучали его слова. Он наклонился и похлопал меня по руке, так же, как делал в моем детстве, когда меня что-то беспокоило. Я уже вырос, но был одинок. В 1988 году я женился на Сьюзен Уиггинс, юристе из окружной прокуратуры. Она говорила, что хочет детей, но все откладывала и откладывала. Незадолго до нашей 12-й годовщины, на которую я купил ей жемчужное ожерелье, она ушла от меня к другому мужчине. Об этом можно еще долго говорить, полагаю, с такими историями всегда так. Однако это все, что вам нужно знать, потому что этот рассказ не обо мне. Вовсе нет. Но когда отец сказал, что не оставит меня без гроша, я подумал, наверное, мы оба подумали. А кому я оставлю эти 10 миллионов или то, что от них останется, когда придет мое время? Что ж, вероятно, школьному административному округу номер 19 штата Мэн. Школам всегда нужны деньги. «Вы должны знать», — сказала мне Рут в тот день в кофекап. «Должны. Не для протокола, помните?» «Для протокола или нет, но я не знаю», — сказал я. «Все, что я знал, с папой и дядей Ежом что-то случилось в ноябре 78-го во время их ежегодной поездки на охоту. После этого папа сделался автором толстенных романов-бестселлеров, которые критики называли неподъемными, а Дэйв Лавердьер прославился сначала как иллюстратор, а затем как художник, сочетающий сюрреализм Фриды Кало с американской романтикой Нормана Рокуэлла. Арт-ревью». «Может быть, они вышли на перепутье?» — предположила Рут. «Ну, вы знаете, как Роберт Джонсон. Заключили сделку с дьяволом?» Я рассмеялся, хотя мне в голову приходила та же мысль, обычно в ненастные летние ночи, когда раскаты грома не давали мне уснуть. «Если уж так, то договор они, видимо, заключили на гораздо больший срок, чем 7 лет», — сказал я. «Первая папина книга была опубликована в 80-м. В том же году портрет Джона Леннона «Работы дяди Ежа» появился на обложке журнала «Тайм». «Для Лавердьера прошло почти 40 лет», — размышляла Рут. «А ваш отец отошел от дел, но все еще крепок». «Крепок, пожалуй, слишком сильно сказано», — ответил я, вспоминая грязные простыни, которые я менял сегодня утром перед поездкой в Касл-Рок. «Но он держится». «Ну а что насчет вас? Сколько еще вы собираетесь сидеть в нашей глуши, тыча палкой в Кармоди и Лавердьера?» Это прозвучало как-то грубовато. «Извините, неудачная шутка». Рут съела свой маффин, я же говорила, невкусный, и собирала оставшиеся крошки кончиком указательного пальца. «Еще день или два. Хочу съездить в дом престарелых, в Харлоу, и, возможно, еще раз поговорить с сестрой Лавердьера, если согласится. Да, в итоге получится очень выгодная статья. Но совсем не такая, какую я хотела». «А может быть, то, что вы хотели, невозможно разгадать? Может быть, творчество и должно оставаться тайной?» Рут сморщила нос и сказала: «Оставьте свою философию для покойников. Могу я расплатиться?» «Нет». Все в Харлоу знают наш дом на Бенсон-стрит. Иногда папины поклонники, приезжающие издалека, заглядывают к нам поглазеть, хотя, как правило, их ждет разочарование. Обычная новоанглийская постройка, каких в городе полным-полно, чуть солиднее, чем у большинства, и стоит в глубине большой лужайки, утыканной клумбами. Их разбила моя мама и ухаживала за ними до самой смерти. Теперь их поливает и подрезает цветы наш мастер на все руки, Джимми Грикс. За исключением лилейников, растущих вдоль забора перед домом. Папа любит ухаживать за лилейниками сам, потому что их очень любила мама. Когда он поливает их или просто обходит, прихрамывая и опираясь на трость, мне кажется, он вспоминает женщину, которую всегда называл «моя дорогая Шейла». Иногда он наклоняется, чтобы дотронуться до одного из распустившихся цветков, коронок, красующихся поверх голого стебля, называемого стержнем. Цветы желтые, розовые и оранжевые, но папе особенно нравятся красные, которые, по его словам, напоминают ему о раскрасневшихся маминых щеках. На публике отец держался строго и всегда слегка цинично, плюс его сухое чувство юмора. Однако в душе он всегда был романтиком и где-то даже старомодным. Однажды он признался мне, что скрывает эту часть себя, потому что ее легко ранить. Рут, разумеется, знала, где находится наш дом. Я несколько раз видел, как она проезжает мимо на своей маленькой Королле, а однажды остановилась сделать пару снимков. Уверен, она также знала, что папа часто прогуливается по утрам вдоль забора, любуясь лилейниками, и если к этому моменту вы еще не поняли, какой решительной женщиной она была, то я плохо справился со своей задачей. 2 дня спустя, после нашего разговора не для протокола в Coffee Cup, она медленно катила по Бенсон-стрит и вместо того, чтобы проехать мимо, остановилась на обочине напротив маленьких табличек на обеих половинах ворот. На одной было написано «Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь», на другой говорилось, что «Мистер Кармоди не дает автографов». Я прогуливался с папой, как обычно, когда он осматривал лилейники. Тем летом 2021 года ему исполнилось 88, и его иногда пошатывало, даже если он опирался на трость. Рут вышла из машины и подошла к забору, хотя и не попыталась открыть ворота. Настойчивая, но в то же время уважающая чужие границы. Этим она, наверное, мне и понравилась. Черт, понравилась, вне всякого сомнения. На ней была маска с цветочным принтом. Папа не признавал маски, утверждал, что в них невозможно дышать, но не возражал против прививок. Хотя бы это. Он посмотрел на Рут с любопытством, хотя и с легкой улыбкой. Она была хороша собой, особенно в свете летнего утра. Клетчатая рубашка, джинсовая юбка, белые носки и кроссовки, волосы собраны сзади в озорной хвостик. «Как указано на табличке, мисс, я не раздаю автографов». «О, я не думаю, что она пришла именно за этим», — сказал я. «Меня позабавила ее дерзость». «Сэр, меня зовут Рут Кроуфорд. Я писала вам и просила об интервью. Вы отказали, однако я решила встретиться с вами лично, прежде чем двинусь обратно в Бостон». «А, — протянул папа, — история обо мне и еже, верно? И удача вам благоволит». «Да. Хотя мне кажется, что я по-настоящему так и не подобралась к сердцу вопроса». «Сердце тьмы», — сказал папа и рассмеялся. «Литературная шутка. У меня их в запасе целая куча, знаете ли, хотя они покрылись пылью с тех пор, как я перестал давать интервью. И этот обед я намерен сдержать. Да, несмотря на то, что вы кажетесь приятной особой, о чем мне говорил и Марк». Я был одновременно удивлен и обрадован, увидев, как папа протянул руку через забор. Рут, казалось, тоже удивилась, но пожала руку, стараясь не сжимать ее слишком сильно. «Спасибо, сэр. Я чувствовала, что должна попытаться. Кстати, у вас прекрасные цветы. Я люблю лилейники». «Это правда или для красного словца?» «Правда люблю». «Моя жена тоже. И поскольку вы так учтиво похвалили то, что нравилось моей дорогой Шейли, я собираюсь предложить вам волшебную сделку». Глаза папы сверкали. Ее привлекательность и, возможно, ее дерзость взбодрили его так же, как, казалось, брызги воды оживляли цветы дорогой Шейлы. Рут улыбнулась. «И в чем же она будет заключаться, мистер Кармоди?» «У вас будет 3 вопроса, и вы сможете опубликовать мои ответы в своей статье. Как вам такое?» Я был в восторге, и Рут Кроуфорд выглядела такой же. «Просто превосходно», — ответила она. «Спрашивайте, юная леди». «Дайте мне минуту. Вы давите на меня?» «Да, верно, но давление превращает уголь в алмазы». Рут не стала спрашивать, можно ли записать ответы, что, по-моему, было разумно. Она касалась губ указательным пальцем, не сводя глаз с папы. «Хорошо. Вопрос 1. Что вам больше всего нравилось в мистере Лавердьере?» Папа не стал раздумывать. «Верность, надежность. Все сводится к одному или почти к одному. Мужчинам везет, если у них есть хотя бы один настоящий друг. Подозреваю, у женщин их больше. Но вам лучше знать, чем мне». Рут задумалась. «Пожалуй, у меня есть пара друзей, которым я могу доверить свои самые потаенные секреты. Нет, три друга». «Тогда вам повезло. Следующий вопрос». Рут замешкалась, ведь к тому моменту у нее, должно быть, накопилась целая сотня вопросов, и это короткое интервью у нашего забора, к которому она оказалась не готова, было ее единственной возможностью. И папина улыбка, не совсем добрая, говорила, что он понимал, в какое положение поставил сейчас Рут. «Время уходит, мисс Кроуфорд. Скоро мне придется вернуться в дом и дать отдых своим старым косточкам». «Хорошо. Какое у вас самое приятное воспоминание о времени, проведенном с лучшим другом? Я бы также хотела узнать о худшем времени, но приберегу последний вопрос». Папа рассмеялся. «Я отвечу просто так, потому что мне нравится ваша настойчивость, и на вас приятно смотреть. Хуже всего было в Сиэтле, когда я совершил последнюю в своей жизни поездку через всю страну, смотрел на крышку гроба и знал, что внутри лежит мой старый друг. Его талантливая правая рука замерла навсегда». «А лучшее время?» «Охота в 30-мильном лесу», — быстро ответил папа. «Мы ездили туда во вторую неделю ноября, еще с тех пор, как были подростками. И пока Ёж не оседлал своего стального скакуна и не отправился на Золотой Запад. Да, мы останавливались в маленькой хижине в лесу, которую построил мой дед. Ёж утверждал, что его дед крыл крышу хижины. Может, это правда, а может и нет. Она находилась примерно в четверти мили от ручья Джилоси. У нас был старый джип Уиллис, и до 54-го или 55-го года мы проезжали на нем по мосту, парковались на другой стороне и топали до хижины вместе с рюкзаками и винтовками. Позже мы перестали рисковать Уиллисом, потому что мост подмыло паводками, парковались на ближней стороне и переходили пешком». Папа вздохнул, глядя куда-то вдаль. «Из-за всей этой вырубки, Diamond Match и того жилого комплекса на озере Даркскор, где раньше стоял дом Нунена, 30-мильный лес теперь больше похож на 20-мильный. Однако в те времена в лесу хватало пространства, чтобы два мальчика, а затем и два молодых человека, могли побродить по нему. Иногда мы подстреливали оленя, а однажды подбили индейку, которая оказалась жесткой и кислой, но охота была наименее важной частью. Нам просто нравилось быть самими по себе в течение этих 5, 6 или 7 дней. Я думаю, многие мужчины ходят в лес, чтобы выпить или покурить. Кто-то ходит в бар и приводит с собой бабу на ночь. Однако мы никогда этого не делали. Конечно, мы немного выпивали, но если брали с собой бутылку Джека, нам хватало ее на всю неделю. А остатки? Остатки мы выплескивали в костер, чтобы поддать жару. Мы говорили о Боге, о Ред Сокс, политике и о том, что мир может погибнуть в результате ядерного взрыва. Помню, мы как-то раз сидели на бревне, и появился олень. Самый крупный из всех, что я видел. 18 роговых отростков. Возможно, крупнейший из всех когда-либо виденных, по крайней мере, в этих краях. Он вышагивал по болоту прямо под нами, настолько изящно, насколько это вообще возможно. Я поднял винтовку, и Ёж положил ладонь мне на плечо. «Не надо», — сказал он, — «прошу тебя, только не этого». И я не стал стрелять. Вечерами мы разводили огонь в камине и пили чай с Джеком. Ёж брал блокнот и рисовал. Иногда под это дело он просил меня рассказать какую-нибудь историю. Одна из этих историй в итоге стала моей первой книгой «Гроза». Я видел, как Рут пытается все это запомнить. Для нее эти сведения были на вес золота, и для меня тоже. Папа никогда не рассказывал о хижине. «Не думаю, что вы читали эссе под названием «Возвращайся на плот, Гек, милый». Я прав?» Рут покачала головой. «Нет? Конечно, нет. Никто больше не читает Лесли Фидлера. Какой стыд. Он был провокатором, убийцей священных коров. Да, это делало его забавным. В своем эссе он утверждал, что гомоэротизм был движущей силой американской культуры, что история о мужских отношениях на самом деле история о подавленном сексуальном желании. Чушь, конечно, и говорит больше о самом Фидлере, чем о мужской сексуальности. Потому что... Почему? Кто-нибудь из вас может мне сказать? Рут выглядела так, будто боялась рассеять чары, которые папа наложил не только на нее, но и на себя. Поэтому заговорил я. Это очевидно. Превращает мужскую дружбу во что-то грязное. Слишком упрощенно, но близко к истине, сказал папа. Мы с ежом были друзьями, друзьями, а не любовниками, и в течение тех недель в лесу мы наслаждались дружбой в чистом виде, что можно назвать своего рода любовью, если хотите. Дело не в том, что я меньше любил Шейлу, или что ежу меньше нравились поездки в город, он был без ума от рок-н-ролла, который называл зажигательным. Однако в 30-мильном лесу вся шумиха, суета и рев окружающего мира исчезали. «Вы были близки», — сказал я. «Это уж точно. Пришло время, мисс, задать последний вопрос». Рут не раздумывала. «Так и что случилось? Как произошло, что вы перестали быть просто выдающимися горожанами и стали мировыми знаменитостями, культурными иконами?» Что-то в лице папы изменилось, и я вспомнил беспокойство мамы, когда она позвонила мне в колледж. «Твой отец выглядит так, будто увидел привидение», — сказала она. И теперь мне показалось, что папа снова его увидел. Затем он улыбнулся, и привидение исчезло. «Мы были просто двумя талантливыми засранцами», — сказал он. «На то мы сойдемся. А теперь мне нужно в дом, спрятаться от яркого солнца». «Но...» «Нет», — резко ответил папа, и Рут слегка отшатнулась. «Мы закончили». «Я думаю, вы получили больше, чем ожидали», — сказал я Рут. «Довольствуйтесь этим». «Да, кажется, придется. Благодарю вас, мистер Кармоди». Папа приподнял свою артритную руку в знак признательности. Я проводил его обратно к дому и помог подняться на крыльцо. Рут Кроуфорд постояла немного, затем села в свою машину и уехала. Я больше никогда ее не видел, но, разумеется, прочел написанную ею статью о папе и дяде Еже. Она была яркой и полной забавных историй, хотя и далека от истинного понимания. Статья вышла в журнале «Янки» и занимала вдвое больше места, чем обычно. Я уверен, что Рут действительно получила больше, чем ожидала, заехав к нашему дому по дороге в Бостон, включая название «Двое талантливых засранцев». Моя мама, Шейла Уайс Кармоди, Богородица с лилейниками, умерла в 2016 году в возрасте 78 лет. Это стало большим ударом для всех, кто ее знал. Она не курила, в очень редких случаях выпивала бокал вина, не была тучной и не имела недостатка в весе. Ее мать дожила до 97 лет, бабушка до 99. Но у мамы случился обширный сердечный приступ, когда она возвращалась из магазина IGA в Касл-Роке с полным багажником продуктов. Она съехала на обочину Сируа-Хилл, включила аварийные огни, заглушила двигатель, сложила руки на коленях и погрузилась в темноту, окружающую эту яркую вспышку, которую мы называем жизнью. Мой отец был потрясен смертью своего старого друга Дэйва Лавердьера, но смерть жены оставила его безутешным. «Она должна была жить», — сказал папа на ее похоронах. «Кто-то в небесной канцелярии допустил ужасную ошибку». Не сильно красноречиво, не лучшие его слова, но он был потрясен. Полгода после этого папа спал внизу, на раскладном диване. Наконец, по моему настоянию, мы прибрали спальню, в которой они провели более 21 тысячи ночей. Большая часть маминой одежды отправилась в наиболее предпочтительный благотворительный фонд доброй воли в Льюстоне. Мамины драгоценности папа раздал ее друзьям, за исключением обручального кольца, которое он проносил в кармане джинсов до самой своей смерти. Приборка была тяжелой работой для папы, для нас обоих. но когда дело дошло до маминого маленького кабинета, размером с чулан, примыкающего к прихожей, он наотрез отказался. «Я не могу, Марк», — сказал папа. «Я просто не могу. Это убьет меня. Тебе придется самому. Я разберу ее вещи позже и решу, что оставить». Но, насколько я знаю, он так и не разобрал. Коробки до сих пор стоят там, куда я их поставил, под столом для пинг-понга, которым никто не пользовался с тех пор, как мы с мамой проводили там залихватские матчи. Она каждый раз смачно ругалась, когда не могла справиться и пропускала мой удар. Прибираться в ее маленькой комнате для раздумий, как она ее называла, было очень нелегко. Смотреть на пыльный стол для пинг-понга с провисшей сеткой было еще труднее. Через день или два после необычного интервью папы с Рут Кроуфорд у забора я поймал себя на воспоминании о том, как закинулся валиумом, прежде чем войти в мамин кабинет с парой пустых коробок. Добравшись до нижнего ящика ее стола, я обнаружил стопку тетрадей на спиральках и, открыв одну из них, увидел хорошо узнаваемый папин почерк с наклоном в обратную сторону. Тетради появились задолго до его прорыва, после которого каждая его книга, включая самую первую, становилась бестселлером. Первые три романа, написанные до того, как текстовые процессоры и компьютеры распространились повсеместно, были набраны на пишущей машинке IBM с Electric, которую он каждый день приносил домой из административного офиса Харлоу. Папа дал мне прочитать эти отпечатанные рукописи, и я их хорошо запомнил. В них встречались места, где он вычеркивал слова и добавлял другие между строк, а если абзац или два получались слишком длинными, он перечеркивал их ручкой. Так делалось до появления кнопки удаления. Иногда папа использовал литеру X. Так прекрасный чудный день вдруг превращался в XXXXXX чудный день. Я рассказываю об этом, потому что в законченных рукописях «Грозы», «Жестокого поколения» и «Шоссе 19» было мало зачеркиваний. Тетради же на спиральках, напротив, пестрели ими, причем некоторые сильные росчерки прорывали страницы насквозь. Другие страницы были полностью исчерканы, будто в ярости. Также имелись заметки на полях, например, «Что будет с Томми?» и «Помни о бюро». Всего таких блокнотов насчитывалось с дюжину, и самый нижний явно был пробой пера грозы. Не сказать, что ужасный, но и не такой уж хороший. Вспоминая последний вопрос Рут, а также беспокойный звонок моей матери в 1978-м, я нашел коробку с этими старыми блокнотами. Я вытащил нужный мне и прочел несколько строк, сидя на полу и скрестив ноги под одинокой лампочкой без плафона. Приближалась гроза. Джейсон, зачеркнуто, Джек, стоял на крыльце, наблюдая, как на западе сгущаются черные тучи. Прогремел гром. Молнии разразились повсюду, зачеркнуто, ударили в землю, как залп артиллерийского огня. Начал задувать, зачеркнуто, завывать ветер. Джек был ужасно напуган, но не мог оторвать взгляда. «Огонь перед дождем», — подумал он. «Огонь перед дождем». После этих слов всплывала картинка, чувствовалась нить повествования, но в лучшем случае все это было избитым. На этой странице и на последующих я видел, как папа старается рассказать о том, что себе представлял. Будто он знал, то, что он делает, получается не очень хорошо, и продолжал пытаться сделать лучше. Процесс причинял боль, потому что история хотела получиться достойной, но никак не получалось. Я спустился вниз и взял экземпляр «Грозы» с полки с пробными изданиями в папином кабинете. Открыв первую страницу, я прочитал. Надвигалась гроза. Джек Элвей стоял на крыльце, засунув руки в карманы, и смотрел, как на западе, словно клубы дыма, поднимаются черные тучи, затмевая звезды. Пророкотал гром. Молнии осветили тучи, делая их похожими на мозги. По крайней мере, так ему тогда показалось. Начал усиливаться ветер. «Огонь перед дождем», — подумал мальчик. «Огонь перед дождем». Эта мысль привела его в ужас, но он не мог оторвать взгляд. Сравнивая плохую, но изо всех сил старающуюся быть хорошей, рукописную версию с готовой книгой, Я поймал себя сначала на мысли о свалочных фресках Ежа Лавердьера, а затем моего картине «Элвис и Мэрилин на прогулке». Картине, проданной за $3 миллиона. Я снова подумал, что первое было зачатком, второе же — цветком. По всей стране, по всему миру мужчины и женщины пишут картины, сочиняют истории, играют на музыкальных инструментах. Некоторые из этих увлеченных людей посещают семинары и мастер-классы по искусству, некоторые нанимают преподавателей. Плодами их трудов покорно восхищаются друзья и родственники, говоря что-то вроде «Ух ты, действительно здорово!» и забывают об этом. В детстве я всегда наслаждался рассказами отца. Они приводили меня в восторг, и я думал «Ух ты, действительно здорово, пап!» Я уверен, что люди, проходящие по Дамп-Роуд, видели яркие и насыщенные фрески из жизни города работы дяди Ежа и думали «Ух ты, действительно здорово!» А потом продолжали свой путь. Потому что кто-то всегда пишет картины, кто-то всегда рассказывает истории, кто-то всегда играет «Call me the breeze» на гитаре, и большинство из них забываются. Некоторые чего-то достигают, и лишь единицы вписывают себя в историю. Почему так происходит, я не знаю. И как эти двое сельских парней совершили скачок от хорошего к достойному, а затем к великому, этого я тоже не знал. Но узнал. Прошло 2 года после краткого интервью с Рут Кроуфорд, и папа снова осматривал лилейники, растущие вдоль забора. Он показывал мне беглецов, выросших с внешней стороны и даже на другой стороне Бенсон-стрит, когда я услышал глухой треск. Я подумал, что он наступил на сухую ветку. Он посмотрел на меня широко распахнутыми глазами, открыв рот, и я подумал, я отчетливо это помню, так папа выглядел, когда был ребенком. Затем его качнуло в сторону. Он схватился за забор. Я схватил его за руку. Мы оба не удержались на ногах. Потом папа упал на траву и начал кричать. Я не всегда носил мобильник с собой. Я не из того поколения, которое чувствует себя без телефона, как без трусов. Но в тот день он был со мной. Я набрал 911, вызвав скорую помощь на Бенсон-стрит 29, потому что мой отец получил травму. Опустившись на колени рядом с папой, я попытался выпрямить ему ногу. Он вскрикнул и сказал: «Нет, нет, нет, Марки, больно». Его лицо стало белым, как свежевыпавший снег, как под брюшьем Моби Дика, как амнезия. Я нечасто чувствовал себя старым, возможно, потому что жил с человеком намного старше меня, но в тот момент я ощутил себя очень старым. Я велел себе не падать в обморок. Я сказал себе, что у меня не случится сердечный приступ. Не случится. И я надеялся, что карета скорой помощи Харлоу, которую купили мой отец и Ёж, окажется где-то неподалеку, потому что скорая из Гейтс-Фоллс ехала бы полчаса, а из Рока и того дольше. Я слушал вопли отца, пока он не потерял сознание, как раз перед тем, как появилась скорая из Харлоу. Слава богу. Папу загрузили в машину на подъемнике и отвезли в больницу Святого Стефана, где его состояние стабилизировали, если состояние 90-летнего человека вообще может быть стабильным, и сделали рентген. У папы сломалось бедро. Без всякой очевидной причины, просто так случилось. Ортопед сказал, что это не просто перелом. Папино бедро полностью развалилось. «Я не уверен, как поступить», — сказал доктор Паттель. «Будь он ваших лет, я бы, конечно, порекомендовал заменить тазобедренный сустав, но у мистера Кармоди прогрессирующий остеопороз. Его кости как стекло, все до единой. И он в преклонном возрасте». Доктор развел руками над рентгеновскими снимками. «Решение принимать вам». «Он очнулся?» Доктор сделал звонок. Что-то спросил, выслушал, повесил трубку. «Он слаб после обезболивающего, но в сознании и может отвечать на вопросы. Он хочет поговорить с вами». Несмотря на снижение заболеваемости от ковида, в больнице Святого Стефана ощущалась нехватка мест. И все же моему отцу выделили одноместную палату. Так поступили не только потому, что он мог заплатить, но и потому, что он был знаменитостью. И его любили в округе Касл. Однажды я подарил ему футболку с надписью «Звездный писатель», и он носил ее. Папа уже не был белым, как брюхо Моби Дика, но выглядел осунувшимся. Его лицо было изможденным и блестело от пота. Волосы торчали во все стороны. «Сломал долбанное бедро, Марки». Голос папы звучал чуть громче шепота. «Тот доктор со смешной фамилией сказал, удивительно, что этого не случилось, когда мы ездили на похороны ежа. Помнишь?» «Конечно, помню». Я сел рядом и достал из кармана расческу. Папа приподнял руку в своем старческом властном жесте. «Стоп!» «Не надо, я не ребенок». «Я знаю, но ты похож на сумасшедшего». Его рука опустилась на простыню. «Хорошо, но только потому, что я когда-то менял твои обгаженные подгузники». Я полагал, что этим занималась мама, но не стал возражать. Просто уложил его волосы как можно ровнее. «Пап, доктор сомневается, нужно ли тебе делать операцию на бедре». «Помолчи», — сказал он. «Мои брюки в шкафу». «Пап, ты никуда не пойдешь», — он закатил глаза. «Господи боже, я это понимаю. Принеси мне мои ключи». Я нашел их в левом переднем кармане под горстью мелочи. Папа поднес их к глазам дрожащей рукой. Мне было неприятно видеть, как она дрожит, и перебирал, пока не нашел маленький серебряный ключик. Он от нижнего ящика моего стола. Если я не справлюсь с этой жопой... Пап, ты поправишь. Он поднял руку с ключами в своем старческом жесте. Если не справлюсь, ты найдешь объяснение моего успеха и успеха ежа в этом ящике. Все, что интересовало ту женщину, сейчас я уже не помню ее имени, она бы в такое не поверила. И ты не поверишь, но это правда. Считай это моим последним посланием миру. Хорошо, я понял. Так что насчет операции? Что ж, давай посмотрим. Давай хорошенько подумаем. Если я откажусь, что тогда? Инвалидное кресло? И, полагаю, сиделка в придачу. Не симпатичная, а здоровенный волосатый мужик с бритой головой, который душится English Lizard. А сам ты не сможешь управиться с моей тушей. Не в твоем возрасте. Полагаю, он был прав. Думаю, я соглашусь. Могу умереть на операционном столе. Могу выкарабкаться, пройти 6-недельный курс физиотерапии, а затем сломать другое бедро. Или руку, или плечо. У Бога отвратительное чувство юмора. Кости у папы были хрупкие, но мозги по-прежнему работали исправно, даже несмотря на то, что его накачали лекарством. Я был рад, что он не возложил ответственность за решение и за его последствия на меня. «Я скажу доктору». «А будь добр», — сказал папа, — «и скажи ему, чтобы держал обезболивающее наготове. Я люблю тебя, сынок». «Я тоже люблю тебя, папа». «Верни ключи, если я преодолею это. Открой ящик, если я не справлюсь». «Ясно». «Как звали ту женщину? Крокет?» «Кроуфорд. Рут Кроуфорд, папа». «Ха, она хотела получить ответ. Объяснение. Единая теория поля творчества, боже, храни королеву. И в итоге все, что я могу ей дать, еще большую загадку». Папины глаза закрылись. «Должно быть, мне дали что-то сильно действующее. Сейчас боль утихла. Она вернется, но пока что я смогу поспать». Папа заснул, но так и не проснулся. Сон перешел в кому. Несколько лет назад он подписал отказ от реанимации. Я сидел у постели и держал его за руку, когда в 9:19 следующего вечера его сердце остановилось. Он даже не удостоился титульного некролога в «Нью-Йорк Таймс», потому что в ту же ночь в автокатастрофе погиб бывший госсекретарь. Папа бы сказал, что это старая история. В смерти, как и в жизни, политика почти всегда побеждает искусство. На панихиду в Баптистскую церковь Милосердия пришли почти все жители Харлоу, а также множество журналистов. Рут Кроуфорд не появилась, она была в Калифорнии, но она прислала цветы и трогательную открытку с соболезнованиями. К счастью, распорядитель знал, чего ожидать, и установил громкоговорители на лужайке перед церковью. Он предложил установить и видеоэкраны. Я отказался, ведь это панихида, не рок-концерт. Сами похороны прошли быстрее, и на них присутствовало меньше народу. А когда неделю спустя я пришел с цветами, естественно, с лилейниками, я был один. Один. Последний листик на семейном древе Кармоди, который уже по-осеннему пожелтел. Так проходит слава мирская. Я опустился на колени, чтобы поставить вазу к надгробию. «Привет, пап. У меня твой ключ. Я собираюсь исполнить твое предсмертное желание и открыть ящик стола, но если там есть хоть какое-то объяснение, я буду, как ты всегда говорил, обезьяньим яичком». Первым, что я нашел в ящике, была папка для документов. Либо хитрый лис все-таки не до конца отказался от своего ноутбука, либо он попросил кого-то в библиотеке сделать для него распечатку, потому что на первой странице была статья из журнала Time, датированная 23 мая 2022 года. Заголовок гласил: «Конгресс наконец-то начал серьезно относиться к НЛО». Я просмотрел статью, узнав, что НЛО в наши дни называют НВЯ – неопознанные воздушные явления. Слушания в Конгрессе, проходившие под председательством Адама Шифа, были первыми на эту тему со времен проекта «Синяя книга» 50 лет назад, и все, кто давал показания, стремились подчеркнуть, что основное внимание уделялось не маленьким зеленым человечкам с Марса или откуда-либо еще. Все свидетели заявили, что хотя нельзя исключать прибытие кораблей внеземного происхождения, их существование крайне маловероятно. Их больше беспокоило то, что какая-то другая страна, Россия, Китай, разработала гиперзвуковые технологии, намного превосходящие наши собственные. Под распечаткой были вырезки за сентябрь и октябрь 1978 года, пожелтевшие и слегка потрескавшиеся. Одна из них, опубликованная в пресс-геральд, была заглавлена «Таинственные огни над Маргинал Уэй». Заголовок в Castle Rock Call гласил: «Над Castle View замечен сигарообразный НЛО». В статье присутствовало фото Вью со старой ржавой лестницей-убийцей, такой же старой, как свалочные фрески моего дяди Ежа, петляющие вверх по склону. Однако не было никаких признаков белой совы. Как известно, белых сов обычно связывают с появлением НЛО. Под папкой лежал блокнот на спиральке. Я перевернул обложку, ожидая увидеть еще одну из ранних работ папы. Например, набросок «Жестокого поколения» или, может быть, «Шоссе 19». Почерк был отцовский, с наклоном в обратную сторону. Однако в черновике не было ни зачеркиваний, ни каракулей, появлявшихся во время поиска способа выразить свои мысли. Эта запись ни капли не походила на текст в ранних блокнотах, найденных мною после смерти мамы. Ее сделал Лейрд Кармоди, уже полностью овладевший писательским мастерством, хотя некоторые буквы, казалось, вышли из-под дрожащей руки. Я не был уверен, но мне показалось, что отец писал уже после своего объявления об уходе на покой. Папа был настоящим романистом. Романистом, которого обычно уважали за способность рассказывать истории, и мне понадобилось всего 3 страницы, чтобы понять. Это еще одна история, хотя и с реальными людьми, Лейрдом Кармоди и Дэйвом Лавердьером. Иными словами, метапроза. Ничего необычного. Многие выдающиеся писатели использовали такую манеру повествования. Кто-то может назвать это самовлюбленностью. Дэйв не будет возражать, мог подумать папа, потому что его старый друг умер. Если он утверждал, что все это правда, то только потому, что его разум затуманился от лекарств и боли. Такое бывало и раньше. Не спутал ли Натаниэль Гортон в конце своей жизни себя с преподобным Димсдейлом? Разве Эмили Диккенсон не покинула этот мир со словами «Я должна идти, туман сгущается»? Вроде бы да. Мой отец никогда не писал фэнтези или метапрозу, а здесь было и то, и другое. Но тем не менее он снова был на коне. Я сразу же увлекся и перелистывал страницы блокнота одну за другой. Не только потому, что я знал их обоих и Харлоу. Лейрд Кармоди всегда умел рассказывать истории. Это признавали даже самые суровые его критики. И эта история была достойной. Но правдивой ли? Я посчитал ее брехней. «В прежние времена, — писал отец, — когда мы с ежом управляли городской свалкой, у нас был мусорный вторник. Эту идею подал еж. У нас также была крысиная суббота, но это же другая история. «Если они будут заниматься мусором, — сказал еж, — нужно выделить день, когда мы сможем присмотреть за ними и убедиться, что какая-нибудь соковыжималка или арматура не воткнется им в ногу и не приведет к гангрене». Чаще всего по вторникам появлялся один старый алкаш по имени Ренни Лакас, из тех, кого в штате Мэн называют Тараторка. Наверное, разговаривал даже во сне. Всякий раз, заводя разговор о былых временах, он неизменно начинал со слов: «Эта картина так и стоит у меня перед глазами». Так я думаю о той поездке на охоту в 1978 году, которая изменила нашу жизнь. Эта картина так и стоит у меня перед глазами. В тот год мы выдвинулись в субботу, 11 ноября, и планировали вернуться 17 или 18, возможно, раньше, если кто-нибудь из нас сможет подстрелить оленя. В таком случае нам хватит времени, чтобы отвезти тушу на разделку в мясную лавку Ордуэя, что в Гейтс-Фоллс. На День Благодарения оленина заходила всем на ура, особенно Марку, который обещал приехать из колледжа 21 ноября. В начале 50-х мы с ежом скинулись на армейский джип Уиллис. К 1978 году машина уже была пожилой дамой, но по-прежнему идеально подходила для перевозки нашего снаряжения и продуктов. Шейла каждый год твердила мне, что Нелли Белль — то имя джипа из шоу Роя Роджерса. Так вот, что Нелли Белль вот-вот выплюнет шатун или где-нибудь в 30-мильном лесу оставит трансмиссию на дороге. Но ничего подобного не происходило. Мы ездили на Уиллисе, пока еж не отправился на запад. Только после 1978-го мы почти не охотились. Мы даже избегали этой темы. Хотя, конечно, думали об этом, да. Трудно было не думать, знаете ли. К тому времени я издал свою первую книгу, а еж зарабатывал, создавая комиксы и графические новеллы. Далеко не те деньги, что он стал зарабатывать позже, но на хлеб с маслом хватало, как сказал бы Ренни Лакас. Я поцеловал Шейлу, еж обнял ее, и мы отправились в путь. Чапел Роуд вывела нас на Семетери Роуд, затем на три лесные дороги, каждая еще более заросшая, чем предыдущая. К тому времени мы успели забраться далеко вглубь 30-мильного леса и вскоре услышали ручей Джелоси. В иные годы этот звук походил на фырканье, однако этим летом и осенью дождь лил как из ведра, и старина Джелоси клокотал. «Надеюсь, мост на месте?» — сказал еж. Мост никуда не делся, но слегка накренился вправо. К опоре был прибит желтый знак с одним словом «Небезопасно». В следующем году мост полностью смыло весенним паводком. Теперь, чтобы пересечь Джилоси, приходится преодолеть лишних 20 миль вниз по течению, чуть ли не до самого Беттеля. Нам не нужен был знак. Уже много лет мы не осмеливались проезжать по мосту, а в тот день даже не были уверены, можно ли пересечь его пешком. «Что ж», — сказал еж, — «будь я проклят, если проеду 20 миль по шоссе 119, а потом столько же обратно». «Тебя непременно остановит полиция», — сказал я, хлопнув по боку Уиллиса. «Нелли Белль не проходила техосмотр с 64-го». Еж взял свой рюкзак и спальный мешок, затем прошел к краю старого деревянного моста. Там он остановился и оглянулся. «Ты идешь?» «Пожалуй, я посмотрю, сможешь ли ты перейти», — ответил я. «Если мост рухнет, я тебя вытащу. А если тебя раньше унесет течением, так помашу рукой на прощание». Вообще-то, я действительно не хотел, чтобы мы ступали на мост вместе. Не стоило искушать судьбу. Еж двинулся вперед. Сквозь шум воды я слышал глухой стук каблуков его ботинок. Добравшись до другой стороны, он положил свое снаряжение, спустил штаны и показал мне зад. Переходя через мост, я чувствовал, как он дрожит, будто живой и испытывающий боль. Вернувшись назад, по одному, мы забрали коробки с провизией. В них было много всего, что мужчины предпочитают в лесу. Дентимур, суп в банках, сардины, яйца, бекон, пудинг, кофе, много Wonder Bread, еще две упаковки пива и неизменная бутылочка Jack Daniels. А также пара стейков на косточке. В те дни мы любили поесть, хотя такое питание вряд ли можно назвать здоровым. В последнюю поездку мы взяли с собой ружья и аптечку первой помощи. Большую. Мы оба состояли в добровольной пожарной команде Харлоу, где обязательным условием было прохождение курса по оказанию первой помощи. Шейла настояла, чтобы мы взяли с собой на охоту комплект ДПК, потому что в лесу случаются несчастные случаи. Иногда серьезные. Когда мы накрыли Неллибель брезентом, чтобы ее не залило дождем, Ёж сказал: «Сейчас кто-нибудь из нас точно окунется в воду, вот увидишь». Однако этого не случилось, хотя последний переход по мосту нам пришлось проделать вдвоем, держась за ручки аптечки весом 30 фунтов и размером с сундук. Мы подумывали оставить ее в джипе, но в итоге решили взять с собой. На другом конце моста простиралась небольшая поляна. Отличное место для рыбалки. Да, если бы только до этого Джилоси не протекал через Мексику и Румфорд, и всякая пойманная нами рыба была несъедобной из-за сбросов текстильных фабрик. За поляной начиналась заросшая тропинка, которая тянулась на четверть мили к нашей хижине. Тогда она была довольно комфортной. Две спальни, дровяная плита в кухонной половине главной комнаты и биотуалет на заднем дворе. Разумеется, без электричества, но имелась небольшая водокачка. Все, о чем может мечтать парочка заправских охотников. К тому времени, как мы закинули все снаряжение в хижину, уже почти стемнело. Я приготовил еду, Ёж всегда был готов мне помочь, но, как говорила Шейла, у этого человека подгорит даже вода. А Ёж развел огонь в камине. Я взял книгу, ничто не сравнится с книгой Агаты Кристи «Когда ты в лесу». А Ёж сидел с альбомом для рисования «Стратмор», который заполнял рисунками, карикатурами и лесными пейзажами. Рядом с ним на столе лежал его фотоаппарат Nikon. В углу стояли наши разряженные винтовки. Мы, как обычно, немного поболтали, вспомнили прошлое и обсудили надежды на будущее. К тому времени эти надежды угасли. Мы уже прожили половину жизни, однако они всегда казались немного более реалистичными, более достижимыми там, в лесу, где всегда было так тихо, и жизнь казалась менее напряженный, что ли? Нет, не так. Менее загруженный. Ни постоянных телефонных звонков, ни пожаров, в прямом и переносном смысле, которые нужно тушить. Не думаю, что мы когда-либо ходили в лес на настоящую охоту, хотя попадись нам на глаза олень, кто бы отказался от такой удачи. Думаю, мы ездили туда, чтобы раскрыть свои лучшие стороны. Вот. Может, чтобы быть честными с самими собой. Я всегда старался быть лучшим для Шейлы. Помню, как в ту ночь, ложась спать, я натянул одеяло до подбородка и слушал шум ветра в кронах деревьев. Помню, думал, что угасание надежд и амбиций обычно проходит безболезненно. И хорошо, и в то же время ужасно. Я хотел стать писателем, но теперь подумывал, что толковый писатель из меня не выйдет. Без меня планета не перестанет вращаться. Ты расслабляешь руку, разжимаешь пальцы, и оно само уходит от тебя. Помню, как подумал: пусть будет так. Через окно сквозь раскачивающиеся ветви я видел звезды. Эта картина так и стоит у меня перед глазами. Двенадцатого числа мы отправились в лес, надев оранжевые жилеты и шапки. Мы пошли порознь и встретились за обедом, где поделились своими впечатлениями. Что видели, чего нет. В тот первый день после возвращения я приготовил большую кастрюлю макарон с сыром и полуфунтом бекона. Я назвал это блюдо венгерским гуляшем, но при одном взгляде на него любой уважающий себя венгер сразу бы закрыл лицо руками. Днем мы пошли на охоту вместе. На следующий день мы обедали на поляне, глядя через ручей, в тот день он больше походил на реку, на Неллибель. Ёж сделал сэндвичи, это ему можно было доверить. На десерт была подслащённая вода из колодца и пироги Hostess Fruit, у меня с черникой, у ежа с яблоком. «Ты видел оленя?» — спросил Ёж, слизывая глазурь с пальцев. «Не-а», — ответил я, — «ни сегодня, ни вчера». Но знаешь, как говорят старожилы, олени знают о наступлении ноября и прячутся. «Мне кажется, это и правда так», — сказал Ёж. У них есть тенденция исчезать после Хэллоуина. А что насчет выстрелов? Слышал что-нибудь?» Я задумался. «Вчера слышал несколько. Сегодня ни одного. Хочешь сказать, что мы единственные охотники в 30-мильном лесу?» «Господи, нет. Ты же знаешь, леса отсюда и до озера Даркскор, наверное, лучшие для охоты в округе. Этим утром я встретил пару парней, хотя они меня не заметили. Думаю, одним из них был этот чудило, Фредди Скиллинс, тот, который любит называть себя плотником». Ёж кивнул. «Я был вон на той горе и видал троих мужчин на другой стороне. Одеты как модели из LL Beans, винтовки с оптикой. Наверное, не из нашего штата. И на каждого замеченного, вероятно, приходится еще 5-6. Шума должно быть много, ведь не все же олени решили забить тревогу и дать деру в Канаду, согласен?» «Да, это маловероятно», — сказал я. «Олени где-то там, Ёж». «Тогда почему мы их не видели? И прислушайся». Я в недоумении посмотрел на него. «Что я, черт возьми, должен услышать? Просто помолчи минутку и услышишь, если сможешь». Я замолчал. Слышал, как поток Джилоси с клокотом уносится прочь, без сомнения подтачивая опору моста, да, даже в эту самую минуту, когда мы сидели на траве и доедали наши фруктовые пироги. Слышал далекий гул самолета, вероятно, направлявшегося в Портлендский аэропорт. И больше ничего. Я уставился на ежа. Он смотрел на меня без улыбки, с серьезным видом. «Не слышно птиц», — сказал я. «Не слышно. А в таком лесу их должно быть полно». В этот момент громко каркнула ворона. «Ну вот», — произнес я и, по правде сказать, почувствовал облегчение. «Одна ворона», — сказал еж. «Подумаешь, где малиновки?» «Улетели на юг». «Да не все же. Мы должны слышать поползни и кардиналов, может быть, щеглов и синиц, но не слышно даже чертового дятла». «Обычно я не обращаю внимания на звуки леса, к ним привыкаешь. Но теперь, когда еж поднял эту тему, куда же подевались птицы? И кое-кто еще?» «Белки», — сказал я, — «они должны сновать повсюду, готовясь к зиме. Кажется, я видел парочку». Я замолчал, потому что не был в этом уверен. «Это пришельцы», — произнес еж низким, шутливо-жутковатым тоном. «Возможно, они прямо сейчас крадутся к нам по лесу со своими лучевыми дезинтеграторами». «Ты вычитал это в статье Кол», — сказал я, — «про летающую тарелку». «Это была не тарелка, а сигара», — ответил еж. «Летающая сигара. Типарилло, прибывшая с планеты Икс», — сказал я. «С тягой к земным женщинам». Мы посмотрели друг на друга и захихикали. В тот день у меня родилась идея для рассказа. Много позже она воплотилась в романе «Жестокое поколение», и в тот вечер я делал кое-какие пометки в одном из своих блокнотов на спирали. Я пытался придумать подходящее имя для молодого злодея, героя этой истории, когда дверь хижины с грохотом распахнулась, и вбежал еж. «Идем со мной, Лэйр. Ты должен это увидеть». Он схватил свой фотоаппарат. «Что увидеть? Просто иди». Я посмотрел в его широко раскрытые глаза, отложил блокнот и последовал за ежом. Когда мы преодолели четверть мили до поляны и ручья, он сказал мне, что вышел проверить, не увеличился ли наклон моста. Если бы он рухнул, мы бы услышали. Затем он увидел кое-что в небе и совсем забыл про мост. «Смотри», — сказал еж, когда мы вышли на поляну, и указал вверх. Начался дождь, всего лишь легкая морось. Совсем стемнело, и я не должен был видеть низких облаков. Но увидел, потому что их подсвечивали медленно движущиеся круги яркого света. 5, затем 7, затем 9. Все разного размера. Самый маленький около 30 футов в диаметре, самый большой — примерно сотню. Круги не отражались от облаков, как яркий луч прожектора или мощного фонарика. Они находились в облаках. «Что это такое?» — — спросил я почти шепотом. «Не знаю, но уж точно не Типарилос». «Или белые совы», — добавил я, и мы начали смеяться. Не так, как вы обычно смеетесь от чего-то смешного, а как от чего-то совершенно ошеломительного. Ёж сделал снимки. Оставалось много лет до того, как электронные технологии позволили получать мгновенный результат, но я увидел снимки позже, после того, как Ёж проявил их в своей маленькой фотолаборатории. Они разочаровали. Просто большие круги света над темными верхушками деревьев, и все. С тех пор я видел много фотографий НЛО, или НВЯ, если хотите, и они, как правило, разочаровывают. Мутные очертания, которые могут быть вообще чем угодно, в том числе подделкой мистификаторов. Нужно было присутствовать там, прямо там, чтобы понять, насколько это невероятно и странно. Огромные беззвучные огни, которые движутся в облаках, будто в вальсе. Наиболее отчетливо я помню, помимо чувства благоговейного трепета, то, насколько расслоенным было мое сознание в течение тех 5 или 10 минут, пока продолжалось зрелище. Я хотел увидеть, чем же вызваны эти огни. Но не увидел. Понимаете, я боялся, что мы оказались рядом с объектами, возможно, даже с разумными существами, из другого мира. Это восхищало меня, но в то же время пугало. Вспоминая тот первый контакт, а это, несомненно, он и был, я думаю, что у нас было только 2 выхода – смеяться или кричать. Будь я один, то наверняка бы закричал и, вероятно, убежал бы прятаться под кровать, как ребенок, отрицая увиденное. Так как мы были вместе, 2 взрослых мужчин, мы смеялись. Я сказал 5 или 10 минут, но, возможно, прошло 15. Я не уверен. Зрелище продолжалось достаточно долго, чтобы морось превратилась в настоящий ливень. 2 ярких круга уменьшились в размерах и исчезли. Затем пропали еще 2 или 3. Самый большой продержался дольше всех, а затем он тоже начал уменьшаться. Он не двигался из стороны в сторону, а просто уменьшился до размеров тарелки, потом стал как 50-центовик, затем пенни, блестящая точка в конце, и, наконец, пропал. Как будто взмыл вертикально вверх. На это было похоже. Мы стояли под дождем, ожидая чего-то еще. Ничего не происходило. Через какое-то время Ёж тронул меня за плечо. Я вскрикнул. «Прости», — пробормотал он. «Пойдем в дом. Световое шоу закончилось, и мы вымокли до нитки». «Мы вернулись». Куртки на мне не было, поэтому я развел огонь в камине, где остались одни угольки, и снял мокрую рубашку. Я потирал руки и дрожал. «Мы можем рассказать людям о том, что видели, но они не поверят», — сказал Ёж. «Или пожмут плечами и скажут, мол, это какое-то странное погодное явление». «Что ж, возможно, так и есть», — сказал я. «Или... как далеко находится аэропорт Касл-Рока?» Ёж пожал плечами. «Не меньше 20-30 миль к востоку отсюда. Огни взлетки, может быть, вместе с облаками, влага. Это мог быть, ну, знаешь, некий оптический эффект». Ёж сидел на диване, держа фотоаппарат на коленях, и смотрел на меня, слегка улыбаясь, и ничего не говоря. В этом просто не было необходимости. «Хрень какая-то, согласен», — сказал я. «Ага. Я не знаю, что это было, но точно не огни аэропорта или долбанный метеозонд. Мы видели 8 или 10, может быть, 12, и все большие». «В лесу бродят и другие охотники», — заметил я. «Я встретил Фредди Скиллинса, а ты видел тех 3 парней, вероятно, пришлых. Они тоже могли видеть это?» «Может, и видели, но я сомневаюсь. Я просто оказался в нужном месте, на той поляне на берегу ручья, в нужное время. В любом случае, все кончилось. Я иду спать». Весь следующий день, 14 ноября, лил дождь. Никто из нас не хотел выходить наружу и мокнуть в поисках оленя, которого мы, вероятно, все равно бы не нашли. Я читал и немного поработал над идеей своего рассказа. Все пытался придумать хорошее имя для плохого парня, но ничего не получалось. Может, потому что я не понимал, почему он плохой, может, неважно. Большую часть утра Ёж провел за своим блокнотом. Он нарисовал 3 разных картинки огней в облаках, а затем с отвращением бросил это занятие. «Надеюсь, снимки получились, потому что эти каракули — полная херня», — сказал он. Посмотрев на них, я сказал ежу, что они хорошие, но это была неправда. Не херня, конечно, но и не передавали всю странность того, что мы увидели. Всю значимость. Я просмотрел все вычеркнутые имена моего предполагаемого злодея. Триг Адамс. Нет. Вик Элленби. Нет. Джек Клаггард. Слишком банально. Картер Кентуэлл. Бэ. История, которую я придумал, казалась мне бесформенной. У меня была идея, да, но никакой конкретики. Не за что зацепиться. Это напомнило мне об увиденном прошлым вечером. В облаках что-то скрывалось, но неизвестно что. «Чем занимаешься?» — спросил меня Ёж. «Отстань. Пожалуй, вздремну. А обед? Не хочу». Ёж обдумал ответ. Затем посмотрел в окно на непрекращающийся ливень. Нет ничего холоднее холодного ноябрьского дождя. Мне вдруг подумалось, что стоит написать об этом песню. И, наверное, кто-то, в конце концов, ее написал. «Вздремнуть как раз то, что нужно», — сказал Ёж. Он отложил блокнот и встал. «Вот что я тебе скажу, Лэйр. Я собираюсь рисовать до конца своих дней, но художником мне никогда не стать». Дождь прекратился около 4 часов дня. К 6 тучи рассеялись, и мы увидели звезды и часть луны. Ноготь бога, как говорят старожилы. На ужин были стейки с большим количеством Wonder Bread, чтобы подобрать сок. А затем мы пошли на поляну. Шли молча и простояли там, наверное, не меньше получаса, вытягивая шеи. Не было ни огней, ни тарелок, ни летающих сигар. Когда мы вернулись, Ёж нашел в шкафу карты, и почти до 10 мы играли в криббидж. «Я даже здесь слышу Джилоси», — сказал я, когда мы закончили последнюю раздачу. «Я знаю, дождь для этого моста совсем не пошел на пользу. И вообще, нахрена здесь нужен мост? Ты когда-нибудь задавался этим вопросом вообще?» «Думаю, в 60-х тут собирались строить жилой район или заниматься производством целлюлозы, а должно быть, вырубали эти леса еще до Первой мировой. Как тебе мысль поохотиться еще денек и потом вернуться назад?» Мне показалось, что Ёж думал не только о возвращении домой, почти наверняка с пустыми руками. Вид этих огней в облаках что-то с ним сделал. Мог сделать с нами обоими. Я не назвал бы это чем-то вроде «прихода к Иисусу». Бывает, увидишь что-то, огни в небе или тень в определенное время дня, воспринимаешь это как знак и решаешь двигаться вперед, убеждаешь себя. Когда я был ребенком, то говорил как ребенок, воспринимал мир как ребенок, думал как ребенок, но приходит время отбросить детские игрушки. Или это всего лишь мое воображение? Лэйр. Конечно. Еще один день, а потом домой. Нужно почистить водостоки до снега, а я все откладываю и откладываю. Следующий день выдался прохладным и ясным, идеально подходил для охоты, но никто из нас даже мельком не увидел белохвостого оленя. Я не слышал пения птиц, только редкие крики ворон. Я высматривал белок, но не увидел ни одной. Даже бурундуков, а весь лес должен полниться их суетой. Я слышал несколько выстрелов, но где-то далеко, у озера, и стрельба еще не означала, что охотники палили в оленей. Иногда парням становится скучно, и они просто хотят пропустить пару раундов, особенно если игра не идет. После обеда с ежом в хижине мы отправились вместе гулять. Мы больше не ожидали увидеть оленей и не увидели. Однако день был чудесный для прогулок на свежем воздухе. Пройдя около мили вдоль ручья, мы уселись на поваленное дерево, открыв по банке Бада. «Как-то все это противоестественно», — сказал Ёж. и мне это не очень нравится. Я бы выехал сегодня, но к тому времени, как мы загрузимся, уже стемнеет, а я не доверяю фарам Неллибель на лесных дорогах». Внезапно налетел ветерок, срывая листья с деревьев. Шорох заставил меня вздрогнуть и оглянуться через плечо. Ёж тоже оглянулся. Затем мы переглянулись и рассмеялись. «На нервах, да?» — спросил я. «Чуточку. Помнишь, как мы наспор забрались в дом старика Спайера? Когда это было? В 46-м?» «Я помнил. Старик Спайер вернулся с Окинавы без глаза и разнес себе голову из дробовика в своей гостиной. Весь город судачил об этом. В том доме якобы водились привидения», — сказал я. «Сколько нам было? 13?» «Вроде бы. Мы зашли и прихватили какое-то барахло в доказательство, что там побывали. Я взял картину со стены, какой-то старый пейзаж. А ты что?» «Долбаную диванную подушку», — сказал Ёж и рассмеялся. «Кстати, о глупости. Я вспомнил дом Спайера, потому что тогда почувствовал то же самое, что и сейчас. Ни оленей, ни птиц, ни белок. Может, в том доме и не было привидений, да, но эти леса...» Ёж пожал плечами и отхлебнул пиво. «Можно уехать и сегодня. Думаю, фары нас не подведут». «Нет-нет, завтра. Соберем вещи сегодня вечером, ляжем спать пораньше и уедем с первыми лучами солнца, если ты не против». «Как скажешь». Все могло бы обернуться совсем иначе. Доверься мы тогда фарам Неллибель. Иногда мне кажется, что мы так и сделали. Мне кажется, что есть теневой Лейерт и теневой Ёж, которые живут в теневом мире. Теневой Ёж никогда не был в Сиэтле. Теневой Лейерт не написал ни единого романа, не говоря уже о целой дюжине. Эти тени были порядочными людьми, ведущими ничем не примечательную жизнь в Харлоу. Они управляли свалкой, владели транспортной компанией, вели городские дела, как полагается, а значит, на городском собрании в марте баланс всегда сводился, и было меньше жалоб от консерваторов, которые желали вернуть программу «Фермы для бедных». Теневой Ёж женился на девушке, с которой познакомился в Льюстонском кабаке, и у него появился выводок теневых мальцов. Сейчас я твержу себе, хорошо, что ничего из этого не случилось. Ёж убеждал себя в том же. «Я знаю, потому что мы обсуждали это по телефону, а потом по Skype или FaceTime. Все сложилось хорошо. Но, разумеется, мы стали знаменитыми, разбогатели. Наши мечты сбылись. В этом нет ничего плохого, и если у меня когда-нибудь возникнут сомнения по поводу моей жизни, то разве они возникают не у всех, а у вас?» В тот вечер Ёж скидал в кастрюлю все остатки, назвав получившееся блюдо рагу. Мы съели его с Вандербред и запили колодезной водой, что было лучшей частью ужина. «Я больше никогда не позволю тебе готовить», — сказал я Ёжу во время мытья посуды. «После такого бардака я только за», — ответил он. Мы собрали свои вещи и поставили у двери. Ёж пнул увесистую аптечку кроссовкой. «Зачем мы всегда берем ее с собой? Ты не знаешь?» «Потому что на этом настаивает Шейла. Она убеждена, что кто-то из нас упадет в костер, сломает ногу или нас подстрелят. Возможно, кто-то из пришлых с оптикой на ружьях». «Брехня. Думаю, она просто суеверна. Верит, что в тот единственный раз, когда мы забудем аптечку, она нам понадобится. Знаешь, как это бывает? Хочешь пойти и взглянуть еще разок?» Мне не пришлось спрашивать, что Ёж имел в виду. «Можно?» Мы пошли на поляну, чтобы посмотреть на небо. Огней не было, но мы заметили что-то на мосту, или скорее, кого-то, женщину, лежащую на досках, лицом вниз. «Что за хрень?» — произнес Ёж и побежал на мост. Я последовал за ним. Мне не нравилась мысль, что мы окажемся там втроем и близко друг к другу, но мы не собирались оставлять женщину лежать без сознания или, может, мертвой. У нее были длинные черные волосы. В тот вечер задувало, и когда налетал очередной порыв ветра, ее волосы шевелились, будто слипшиеся. Никаких единичных прядей. Просто сплошная копна. «Бери за ноги», — велел Ёж. «Нужно унести ее, пока сраный мост не рухнул в сраный ручей». Он был прав. Я слышал стон опор и грохот Джилоси, бурлящего в полную силу из-за дождя. Я схватил женщину за ноги. На ней были сапоги и вельветовые брюки, и они тоже показались мне странными. Но стояла темень, и меня охватил страх. Все, чего я хотел в тот момент, оказаться на твердой земле. Ёж приподнял женщину за плечи и вскрикнул от отвращения. «Что такое?» — спросил я. «Неважно, поторопись». Мы перенесли женщину с моста на поляну. Всего 60 футов, но они показались бесконечными. «Опусти ее! Опусти! Господи боже!» Ёж уронил верхнюю часть тела женщины, и она приземлилась лицом вниз, но он не обратил на это внимания. Ёж скрестил руки на груди, зажав ладони под мышками, будто хотел очистить их от чего-то неприятного. Я начал опускать ноги женщины и замер, не в силах поверить своим глазам. Мои пальцы, казалось, погрузились в ее сапоги, будто они из глины, а не кожаные. Я отдернул руки и недоуменно уставился на постепенно разглаживающиеся следы своих пальцев. «Бог мой! Это похоже, твою мать, будто она сделана из пластилина или чего-то подобного! Ёж! Что? Христа ради, что?» «Ее одежда? Это не одежда. Что-то вроде раскраски. Или камуфляжа, или еще какая хрень». Ёж наклонился к женщине. «Слишком темно. У тебя есть фонарик?» «Нет, не взял. Ее волосы...» Я дотронулся до них, затем отдернул руку. Это были не волосы. Что-то плотное, но эластичное. Не парик, а скорее укладка. Я не знал, что это такое. «Она мертва?» — спросил я. «Мертва, я прав?» Но в этот момент женщина сделала долгий хриплый вдох. Одна ее нога изогнулась. «Помоги мне перевернуть ее», — сказал Ёж. Я взял ее за ногу, стараясь не обращать внимания на странную пластичность. Мысль, жвачка, пронеслась у меня в голове, как метеор, и исчезла. Ёж ухватил женщину за плечо, и мы перевернули ее. Даже в темноте мы разглядели, что она молода, красива и страшно бледна. Мы разглядели и кое-что еще. Ее лицо было как у манекена из универмага. Гладкое, без морщин. Глаза закрыты. Только ее веки имели цвет и казались синяками. «Это не человек», — подумал я. Женщина сделала еще один хриплый вдох. При выдохе воздух будто продирался через ее горло. Следующего вдоха не последовало. «Думаю, я бы замер там, как вкопанный, позволив ей умереть. Ее спас Ёж. Он опустился на колени, двумя пальцами приподнял ее подбородок и прижался губами к ее губам. Зажав ей нос, он вдохнул в нее воздух. Грудь женщины приподнялась. Ёж повернул голову и сплюнул. Затем сделал еще один глубокий вдох. Он впустил в нее воздух, и ее грудь снова приподнялась. Ёж поднял голову, уставившись на меня выпученными глазами. «Будто целуешь кусок пластика», — сказал он и повторил процедуру. Когда Ёж склонился над ней, глаза женщины открылись. Она посмотрела на меня поверх ежика, ежа. Когда он отстранился, она сделала еще один хриплый и гортанный вдох. «Аптечка», — произнес Ёж, — «неси эпифен. Иноген тоже. Быстрее! Беги, мать твою!» Пошатнувшись, я на мгновение решил, что сейчас упаду в обморок. Я хлопнул себя по голове, чтобы прояснить сознание, а затем побежал в хижину. К моему возвращению она, оно, кем бы оно ни было, будет мертва, подумал я. Я же говорил, ничего из этого не ускользнуло из моей памяти, что, вероятно, и к лучшему. Аптечка стояла сразу за дверью, под нашими рюкзаками. Я спихнул их в сторону и открыл аптечку. В ней было две выдвижных секции. В верхней лежали три упаковки эпифена. Я взял две и задвинул секции, прищемив себе указательный палец. Впоследствии ноготь почернел и отвалился, но в тот момент я даже не почувствовал боли. В голове у меня пульсировало, мне казалось, что у меня жар. Кислородный баллон-иноген с прикрепленной к нему маской и пультом управления лежал на дне сумки вместе с сигнальными ракетами, бинтами, марлей, пластиковой шиной, фиксаторами, различными тюбиками и мазями. Еще там нашелся фонарик Penlight. Его я тоже прихватил с собой и побежал обратно по тропинке, освещая себе путь. Ёж по-прежнему стоял на коленях. Женщина продолжала прерывисто дышать. Глаза ее были открыты. Когда я опустился на колени рядом с ежом, она снова перестала дышать. Он наклонился, прижался губами к ее губам и впустил в нее воздух. Поднял голову и крикнул: «Бедро! Бедро!» «Я знаю, я прошел обучение. Тогда приступай!» Ёж сделал еще один глубокий вдох и снова склонился над женщиной. Я скинул колпачок с ампулы эпифина, приложил ампулу к ее бедру. Оно выглядело как вельветовые брюки, но являлось бедром, и услышал щелчок. Затем принялся считать до 10. На 5 женщина резко дернулась. «Держи, Лэйр, держи ее!» «Я держу, держу. Думаешь, стоит вколоть еще одну?» «Погоди, погоди, она снова дышит. Кем бы она ни была, господи, у нее такой странный вкус, как у чехла, которым накрывают мебель. Принес кислород?» «Вот он». Я передал ежу баллон с маской. Он накрыл маской рот и нос женщины. Я же нажал кнопку питания на пульте, увидев зеленый огонек. «На максимум?» «Да, да, врубай на полную». Я увидел, как капелька пота со лба ежа упала на пластиковую маску, скатившись по ней, как слеза. Я выкрутил регулятор до упора. Зашипел кислород. При высокой подаче его хватит не более чем на 5 минут. И хотя аптечка была собрана с запасом, не зря же она столько весила, кислородный баллон имелся только один. Мы уставились друг на друга поверх женщины. «Это не человек», — сказал я. «Я не знаю, что это. Может, какой-то сверхсекретный киборг, но точно не человек». «Это не киборг». Ёж указал большим пальцем в небо. Когда кислород закончился, Ёж снял маску, и женщина, можно было назвать ее и так, продолжила дышать самостоятельно. Хрипы прекратились. Я посветил фонариком ей в лицо, отчего она закрыла глаза. «Смотри», — сказал я, — «посмотри на ее лицо, Ёж». Он посмотрел, потом перевел взгляд на меня. «Оно выглядит по-другому, да? Ты имеешь в виду, что теперь в нем больше человеческого. И взгляни на ее одежду. Она тоже изменилась. Стала более, черт возьми, более реалистичной». «Что нам с ней делать?» — спросил он. Я выключил фонарик. Женщина открыла глаза. Я спросил: «Вы меня слышите?» Она кивнула. «Кто вы?» Женщина закрыла глаза. Я потряс ее за плечо, но мои пальцы больше не проваливались в ее плоть. «Что вы такое?» Тишина. Я взглянул на ежа. «Давай отнесем ее в хижину», — предложил он. «Я понесу ее, а ты держи наготове эпифин, если она снова начнет задыхаться». Ёж взял женщину на руки. Я помог ему подняться, но, выпрямившись, он, казалось, держал ее без видимых усилий. Ее темные волосы свисали вниз и при порыве ветра развивались, как обычные. Копна рассеялась. Я оставил дверь хижины открытой. Ёж внес женщину в дом, положил на диван, затем наклонился, упершись руками в колени, чтобы отдышаться. «Мне нужен фотоаппарат», — сказал он. «Он в моем рюкзаке. Достань его, ладно?» Я откопал фотоаппарат, завернутый в пару футболок, и отдал ежу. Женщина, теперь она выглядела почти как женщина, смотрела на ежа снизу вверх. Ее глаза были бледно-голубого цвета, как коленки старых джинсовых брюк. «Улыбочку, красотка», — сказал Ёж. Женщина не улыбнулась, но Ёж все равно ее сфотографировал. «Как вас зовут?» — спросил я. Ответа не было. Ёж сделал еще одно фото. Я наклонился и дотронулся до ее шеи. Я думал, женщина отстранится, однако она даже не пошевельнулась. Ее кожа выглядела настоящей, если не присматриваться, но на ощупь не совсем походила на кожу. Я продержал руку секунд 20, затем убрал. «У нее нет пульса». «Нет?» Ёж не казался удивленным, и я тоже не был удивлен. Мы оба были в шоке, наши мыслительные коробочки переполнились. Ёж попытался засунуть руку в передний правый карман вельветовых брюк женщины и не смог. «Карман не настоящий», — сказал он. «Все это не настоящее. Больше похоже на оболочку. Думаю, она сама оболочка». «Что будем с ней делать, Ёж?» «Откуда я нахрен знаю?» «Позвоним в полицию?» Он поднял руки, затем опустил их. Жест нерешительности, нехарактерный для ежа. «Ближайший телефон в магазине Браунис. Это в нескольких милях отсюда. А Браунис закрывается в 7, ты знаешь. Мне придется нести ее через мост, к джипу». «Я бы перенес ее». Я произнес это достаточно решительно, но из головы не выходило, как мои пальцы погрузились в то, что казалось ботинками, но ими не являлось. «И пришлось бы снова испытывать мост», — сказал Ёж. «Сейчас она стабильна, но...» «Что? Что ты ухмыляешься?» Я указал на женщину, которая выглядела как женщина, на диване. «У нее нет пульса, Ёж. Клинически она мертва. Более стабильного состояния не бывает». «Но она дышит, и она...» Ёж проверил, чтобы убедиться. «Она смотрит на нас. Послушай, Лейерт, готов ли ты оказаться на первых полосах всех газет и на всех телеэкранах не только Мэна или Штатов, но и всего мира? Потому что если мы заберем ее, так и случится. Она — пришелец. Она прилетела из гребаного космоса и без всякой тяги к земным женщинам». «Если только она не лесбиянка», — сказал я, — «тогда она может испытывать тягу к земным женщинам». Мы начали смеяться, как обычно бывает, когда вы пытаетесь не сойти с ума. Женщина продолжала смотреть на нас. Ни улыбки, ни хмурости, никакого выражения лица. Женщина, которая не была женщиной, без пульса, но дышащая, в одежде, которая лишь выглядела одеждой, но не являлась таковой. Я подумал, если Ёж сейчас полезет к ней в карман, то теперь ему это удастся. Возможно, он даже нащупает какую-нибудь мелочь или половину упаковки леденцов Lifesaver, кто знает. «Как она оказалась на мосту? Как думаешь, что с ней случилось?» «Не знаю. Думаю...» Он так и не озвучил свою мысль. Восточное окно нашей хижины вдруг залил свет. В моей голове зароились мысли, вытесняя друг друга. Во-первых, я подумал, что время незаметно пролетело и поднимается солнце. Во-вторых, что рассвет никогда так ярко не освещал нашу хижину, потому что с восточной стороны рос лес. В-третьих, за женщиной приехала какая-то правительственная организация, и светили их прожекторы. В-четвертых, да, за ней кто-то пришел, но не правительство. Свет стал ярче. Ёж прищурился, подняв руку и прикрывая глаза. Я сделал то же самое, задавшись вопросом, не получаем ли мы сейчас сильную дозу радиации. Как раз перед тем, как в комнате стало настолько ярко, что у меня побелело в глазах, я взглянул на женщину, лежащую на диване. Помните, я говорил, что, как и у старого Ренни, картина стояла перед моими глазами. За одним исключением. Я не могу вспомнить, что же увидел, посмотрев на женщину в этом пугающем сиянии? Или, может, мое сознание просто блокировало это? В любом случае, я не думаю, что вообще смотрел на нее. Мне кажется, я заглянул внутрь нее. Касаемо того, что я там увидел, на ум мне приходит лишь одно слово. Ганглии. Я прикрыл глаза. Не помогло. Свет проникал сквозь ладони и закрытые веки. Жара я не чувствовал, но мне казалось, он все равно выжжет мои мозги. Я услышал крик ежа и в тот же момент потерял сознание, чему был даже рад. Когда я очнулся, пугающее сияние исчезло, как и женщина. На том месте, где она только что лежала, сидел молодой человек, лет 30 или моложе, с аккуратно причесанными светлыми волосами и прямым, как стрела, пробором. На нем были брюки цвета хаки и стеганый жилет. На ремне, перекинутом через плечо, висела небольшая сумка. Сначала я подумал, что это охотник из другого штата, пришлый, и в сумке лежат патроны, а винтовка с оптикой где-то неподалеку. «Скорее всего, нет», — подумал я. У нас было с полдюжины ламп на батарейках, и он включил их все. Они давали много света, но ничего похожего на то неземное, в буквальном смысле сияние, вторгшееся ранее в нашу хижину. Насколько ранее? На этот вопрос я не мог ответить. Я даже не уверен, что это все та же самая ночь. Я взглянул на часы, но они стояли. Ёж сел, огляделся, увидел меня, затем гостя. Он задал вопрос, одновременно бредовый и, учитывая обстоятельства, совершенно логичный. «Вы — это она?» «Нет», — ответил молодой человек. «Она ушла». Я попытался подняться на ноги, и мне это удалось. Я не чувствовал головокружения или дурноты. Напротив, даже ощущал прилив сил. И хотя я видел дюжину фильмов о злых пришельцах из космоса, я не думал, что этот молодой человек желает нам зла, как и не думал, что он является настоящим человеком. В нашем маленьком холодильнике стоял кувшин с водой и три оставшиеся банки пива. Я поразмыслил и взял пиво. «Дай мне тоже», — попросил Ёж. Я бросил ему банку, которую он поймал одной рукой. «А вы будете, сэр?» «Почему бы нет?» Я дал ему последнюю банку пива. Наш гость выглядел обыкновенно, как любой молодой человек, отправившийся на охоту с друзьями или отцом, но я все равно избегал дотрагиваться до его пальцев. Я могу описать события, но касаемо моих ощущений, тут гораздо сложнее. Могу лишь повторить, что я не чувствовал угрозы, и позже Ёж сказал то же самое. Разумеется, мы пережили потрясение. «Вы ведь не человек?» — спросил Ёж. Наш гость открыл свое пиво. «Нет. Но вы в лучшей форме, чем была она. Она серьезно пострадала. Вы спасли ей жизнь. Кажется, вы называете это удачей. Вы могли легко вколоть ей то, что убило бы ее». «Но эпифин сработал», — сказал я. «Так это называется? Эпифин? Сокращение от эпинефрина. Я думаю, у нее возникла аллергия». «Возможно, ужалила пчела», — сказал Ёж, пожав плечами. «Вы знаете о пчелах?» «Да. Вы также дали ей свое дыхание. Это настоящее спасение. Дыхание — это жизнь. Больше, чем жизнь». «Я сделал то, чему нас учили. Лейерт поступил бы точно так же». И это была правда. Молодой человек отхлебнул пиво. «Можно я заберу банку с собой?» Ёж сел на подлокотник одного из двух наших старых кресел. «Что ж, дружище, вы лишите меня целых 5 центов, но, учитывая обстоятельства, забирайте, только потому, что вы с другой планеты». Наш посетитель улыбнулся так, как улыбаются люди, понимающие, что прозвучала шутка, но не понимающие ее смысла. Он говорил без акцента и уж точно не с восточным выговором, но у меня сложилось четкое ощущение, что он общался на выученном языке. Молодой человек открыл свою сумку. Застежки на ней не было. Он просто провел пальцем по всей длине, и она открылась. Затем он сунул внутрь банку БАДа. «Большинство людей не поступили бы, как вы. Они бы просто убежали». Ёж пожал плечами. «Инстинкт. И, пожалуй, кое-какие навыки. Мы с Лейердом состоим в местной добровольной пожарной команде. Вы понимаете, что это значит?» «Вы останавливаете горение до того, как оно распространится». Можно выразиться и так. Молодой человек порылся в своей сумке и достал что-то, похожее на футляр для очков. На серой крышке выгравирован знак в виде синусоидальной волны. Посетитель держал предмет на коленях. Он повторил. «Большинство людей не поступили бы, как вы. Мы в долгу перед вами. За Иллу». Мне было знакомо это имя, и хотя он произнес его как «Елла», или почти так, я его узнал, и его взгляд сказал мне, что он тоже это понял. «Это же из марсианских хроник. Однако вы не с Марса, сэр, я прав?» Он улыбнулся. «Нет, и мы здесь не из-за тяги к земным женщинам». Йош осторожно поставил банку с пивом на стол, как будто она могла разлететься вдребезги. «Вы читаете наши мысли?» «Иногда, но не всегда. Похоже на это». Он провел пальцем по волне на крышке футляра. «Мысли не важны для нас. Они возникают, уходят, сменяются другими мыслями. Они эфемерны. Нас больше интересует то, что побуждает их. У разумных существ это является основным, мощным, значимым. Я не знаю нужного слова. Возможно, у вас его нет». «Первичным», — сказал я. Гость кивнул, улыбнулся и отхлебнул пиво. «Да, первичным. Согласен». «Откуда вы?» — спросил Йош. «Не имеет значения». «Зачем?» — спросил я. «Зачем вы прилетели?» «Этот вопрос интересней, и поскольку вы спасли Иллу, я отвечу на него. Мы собираем». «Собираете что?» — спросил я, вспомнив прочитанные и виденные по телевизору истории о пришельцах, похищающих людей и засовывающих им зонды в задницу. «Людей?» «Нет, другое. Предметы, но не такие». Визитер достал из своей сумки пустую пивную банку и показал нам. «Для меня она особенная, но ничего не значит. Для этого существует подходящее слово, возможно, французское. Винир?» «Сувенир», — подсказал я. «Да, это мой сувенир на память об этой необыкновенной ночи. Мы посещаем дворовые распродажи». «Вы шутите?» — сказал я. «В разных местах они называются по-разному. В Италии — «Вендита инкантьере», в Самоа — «Фануа фатал». Некоторые вещи мы берем на память, а некоторые — для изучения. У нас есть видео, как вашего Кеннеди застрелили из винтовки. Есть фотография с автографом Суиджуи». «Погодите», — Йош нахмурился. «Вы говорите о судье Джуди? Джуди Чендлин?» «Да, Суиджуи. У нас есть фотография Эммета Тилла, молодого человека без лица, Микки Маус и его клуб. У нас есть двигатель самолета. Взяли из хранилища выброшенных предметов». «Они мусорщики», — подумал я, почти как Ренни Лакас. «Мы берем эти вещи, чтобы помнить о вашем мире, мире, который скоро исчезнет. То же самое мы делаем и в других мирах, но их не так много. Вселенная холодна, разумная жизнь встречается редко». На это мне было плевать. «Когда исчезнет наша? Вы это знаете или предполагаете?» И прежде чем он успел ответить, «Невозможно знать, по крайней мере, наверняка». «Если, как вы говорите, вам повезет, то речь о столетии. Всего лишь мгновение в потоке времени». «Я вам не верю», — решительно заявил Йош. «У нас хватает проблем, но мы не склонны к самоубийству». Затем, возможно, вспомнив буддийских монахов, не так давно сжигавших себя во Вьетнаме, добавил: «Большинство из нас». «Это неизбежно», — сказал молодой человек. На его лице отразилось сожаление. Возможно, он думал о Моне Лизе или о пирамидах, а может, просто о том, что больше не будет пивных банок и фотографий Суиджуи с автографами. Когда интеллект превосходит эмоциональную стабильность, конец всегда лишь вопрос времени. Он указал в угол хижины. «Вы дети, играющие с оружием». Затем он встал. «Я должен идти. Это для вас. Подарок. Наш способ отблагодарить вас за спасение Иллы». Пришелец протянул серый футляр. Я уж взял его и осмотрел. «Я не понимаю, как его открыть», — сказал он. Я тоже повертел футляр в руках. Йош был прав, у него не было ни петель, ни крышки. «Подуйте на волну», — сказал молодой человек. «Не сейчас, после моего ухода. Мы дарим вам дыхание, потому что вы отдали Илле свое. Вы отдали ей частицу своей жизни». «Это для нас обоих?» — спросил я. Все-таки только еж делал женщине искусственное дыхание. Да. Что оно делает? Из всех слов подходит только первичное. Это способ использовать то, что вы не используете из-за... Пришелец наклонился вперед, нахмурив брови, затем взглянул на нас. Из-за шума в вашей жизни, из-за ваших мыслей. Мысли бессмысленны, хуже того, опасны. Я был ошеломлен. Оно исполняет желание, как в сказке? Гость вдруг рассмеялся, затем удивился сам себе, будто не знал, что умеет смеяться. Ничто не может дать вам того, чего нет. Это аксиома. Он направился к двери, затем оглянулся. Мне жаль вас. Ваш мир — это живое дыхание во Вселенной, которое по большей части заполнено мертвым свечением. Пришелец ушел. Я ожидал, что свет снова зальет хижину, но этого не случилось. Если бы не серый футляр, который еж держал в руках, можно было подумать, что ничего не происходило. Лейер, это все по-настоящему, да? Я указал на футляр. Ёж улыбнулся той озорной улыбкой, как в детстве, когда мы бегали вверх-вниз по лестнице убийцы в Касл-Роке, чувствуя дрожь ступеней под нашими ногами. Попробуем? Есть одна старая поговорка. Бойтесь донайцев дары приносящих. Да, но какого черта? Я в игре. Используй свое драгоценное первичное дыхание, Ёж. Давай. Он улыбнулся, покачал головой и протянул футляр мне. «После тебя. Если ты умрешь, обещаю позаботиться о Шейле и Марке. Марк уже достаточно взрослый и может сам позаботиться о себе. Ладно. Сезам, откройся!» Я тихонько подул на значок волны. Футляр открылся. Он был пуст. Но, сделав вдох, я уловил слабый аромат мяты. Мне так показалось. Футляр закрылся сам по себе. Там, где крышка соприкоснулась с корпусом, не виднелось ни линии, ни петель. Он выглядел совершенно цельным. «Ничего?» — спросил Ёж. «Ничего. Попробуй сам». Я протянул ему футляр. Ёж взял его и легонько подул на волну. Футляр открылся. Он наклонился над ним, осторожно понюхал, затем сделал глубокий вдох. Футляр закрылся. «Грушанка?» Мне показалось мята, но у них похожий запах. «Вот тебе и донайцы с дарами», — сказал Ёж. «Лэйр, это ведь не какой-то розыгрыш, да? Как девушка и парень, притворяющийся... В общем, какой-то обман». Он смущенно умолк. «Ведь нет?» «Нет». Ёж положил футляр на столик рядом с блокнотом для рисования. «Что скажешь Шейле?» «Думаю, ничего. Я предпочитаю, чтобы моя жена не считала меня психом». Ёж рассмеялся. «Удачи тебе. Она читает тебя, как открытую книгу». Он, конечно, был прав. И когда Шейла надавила, а она это умела, я сказал, что нет, мы не заблудились, но были на волосок от гибели в лесу. Какой-то охотник выстрелил, как ему показалось, в оленя, и пуля пролетела между нами. Я сказал ей, что мы так и не увидели стрелявшего. И когда она спросила ежа, он подтвердил мой рассказ. Сказал, что, вероятно, это был кто-то из пришлых. Ёж действительно видел их, так что это звучало правдоподобно. Ёж зевнул. «Пойду спать», — сказал он. «Сможешь заснуть?» Я тоже зевнул. «Кстати, который час?» Ёж посмотрел на свои часы, покачав головой. «Стали. А твои?» «Да, и...» Я снова зевнул. «Это какой-то трюк. Должны идти, но не идут». «Лэйр, то, что мы вдохнули, думаю, какое-то успокоительное. А что, если оно ядовитое?» «Тогда мы умрем», — ответил я. «Пойдем спать». Что мы и сделали. Когда я проснулся, было уже совсем светло. Ёж хлопотал на кухонной половине центральной комнаты, на плите пыхтел кофейник. Ёж спросил, как я себя чувствую. «Хорошо», — ответил я. «А ты?» «Как огурец, что бы это ни значило. Кофе?» «Ага. Потом надо будет сходить проверить мост», — сказал я. «Если он на месте, то отправимся в путь. Вернемся раньше, чем планировали». «Не впервой», — сказал Ёж и налил мне кофе, черный и крепкий. Как раз то, что нужно после встречи с существами из другого мира. При дневном свете все могло казаться галлюцинацией, но это было не так. Не так. Не для меня. И когда я спросил Ёжа, он ответил мне то же самое. Wonderbread закончился, но осталась парочка фруктовых пирогов. Я представил, как Шейла качает головой и произносит, что только мужчины в лесу могут есть Hostess Fruit на завтрак. «Вкусно?» — сказал Ёж с полным ртом. «Да, отлично. Ёж, тебе что-нибудь снилось после той штуки, которую мы вдохнули?» «Не-а», — он задумался. «По крайней мере, я ничего не помню. Но взгляни-ка на это». Он взял свой блокнот и пролистал рисунки, сделанные по вечерам. Обычные наброски и карикатуры, в том числе на меня, где я переворачиваю оладьи с широкой улыбкой на огромном лице. Ближе к концу блокнота Ёж остановился и протянул его мне. На странице был нарисован наш вчерашний молодой посетитель. Светлые волосы, жилет, брюки цвета хаки, сумка через плечо. Не карикатура. Это был тот самый человек. Можно называть его и так. Точь в точь. За одним исключением. Ёж нарисовал в его глазах звезды. «Ни хрена себе! Да это бесподобно!» — сказал я. «Когда ты проснулся?» «Около часа назад. Я нарисовал его за 20 минут. Просто знал, как надо делать. Будто оно уже было в голове, понимаешь? Не изменил ни единой линии. Невероятно, да?» «Невероятно!» — согласился я. Я подумал... Не рассказать ли Ёжу, что мне приснился горящий амбар? Видение было предельно отчетливым. Я перепробовал несколько разных способов рассказать давно вынашиваемую в уме историю об ужасном шторме. Годы. Годы, если честно. Впервые идея пришла мне в голову, когда мне было столько же лет, сколько сейчас моему сыну. Я размышлял то об одном персонаже, то о другом. Затем представлял город, куда хотел поместить действие. Однажды даже пробовал начать с прогноза погоды. Ничего не получалось. Я словно забыл комбинацию от сейфа, который пытался открыть. А этим утром во сне я увидел, как молния ударила в амбар. И я увидел флюгер. Флюгер в виде петуха, раскалившийся до красна, когда языки пламени поползли по крыше амбара. И я подумал, что за этим образом последует все остальное. Нет, я знал это. Я взял предмет, похожий на футляр для очков, со столика, где мы оставили его прошлой ночью. Перекинул из руки в руку. «Все дело в нем», — сказал я, бросив футляр Ёжу. Поймав его, он сказал. «Конечно. В чем же еще?» Да. Все это случилось более 40 лет назад, но с течением времени я так и не усомнился в истинности своих воспоминаний. Сомнения никогда не закрадывались, и картина так и стоит перед глазами. Ёж помнил все так же хорошо, как и я. Илла, свет, потеря сознания, молодой человек, футляр для очков. Который, насколько я знаю, по сей день лежит в хижине, да. Мы побывали там еще несколько раз, прежде чем Ёж отправился на запад, и по очереди дули на значок в виде волны, но футляр так больше и не открылся. И я уверен, он не откроется ни для кого другого. Если только его не украли, да и кому он может понадобиться, футляр все еще лежит на каминной полке, куда Ёж положил его в наш последний приезд. Покидая нашу хижину навсегда, Ёж сказал, что больше не хочет рисовать в своем блокноте, по крайней мере, не сейчас. «Я хочу писать картины», — сказал он мне. «У меня тысячи идей». У меня была только одна — горящий амбар, который положил начало грозе. Но я был уверен, что появятся и другие. Дверь открылась. Все, что мне оставалось, — это войти внутрь. Иногда меня посещает мысль, что я не настоящий. В нескольких интервью перед смертью Ёж сказал то же самое. Удивительно ли это? Мне так не кажется. Мы были одними, отправившись в лес осенью 78-го года, мы вышли оттуда другими. Мы стали теми, кто мы есть. Вопрос в таланте, таился ли он в нас, или его нам подарили, как коробку конфет, потому что мы спасли жизнь Илле. Можем ли мы гордиться тем, чего достигли, так сказать, пробив себе дорогу, или мы лишь парочка позеров, ставящих себе в заслугу то, чего у нас никогда бы и не было, если бы не та ночь? Что, черт возьми, вообще такое талант? Иногда я задаю себе этот вопрос, когда бреюсь, или, как в старые добрые времена рекламных туров, когда жду своего выхода на телевидение, или продаю последнюю из своих выдумок, или поливаю лилейники моей покойной жены, особенно в последнем случае. Что это такое? Почему я был выбран, когда столько других людей так отчаянно стараются и готовы отдать все, чтобы их выбрали? Почему лишь немногие добираются до вершины пирамиды? Ответ на это — талант. Но откуда он берется? И как он развивается? И почему он развивается? Что ж, говорю я себе, мы называем это даром и называем себя одаренными, но дар никогда не достигается, согласны? Он просто дается, и все. Талант — это милость, которая становится видимой. Наш молодой посетитель сказал, что нельзя дать того, чего нет. Это аксиома, и я держусь за нее. А еще он сказал, что ему нас жаль. На этом папина история заканчивалась. Возможно, он потерял интерес к своей фантастичной версии ноябрьской охоты 1978 года, но я так не думаю. Последние несколько строк показались мне кульминацией. Я взял с полки над папиным столом пробный экземпляр «Грозы», возможно, тот самый, который просматривал вскоре после смерти мамы. Резкий разряд молнии ударил в амбар. Он прозвучал глухим хлопком, похожим на выстрел из дробовика, приглушенный одеялом. Джек едва успел его уловить, как раздался раскат грома. Он увидел, как флюгер в виде железного петуха раскалился до красна и, накренившись, начал вращаться. По крыше амбара поползли языки пламени. Текст не совсем совпадал с рукописью, но было похоже. Похоже. И даже лучше, подумал я. «Что ничего не значит», — сказал я себе. «Папа уцепился за эти строки, за этот образ, потому что счел его достойным, или вполне достойным. Вот и все». Я вспомнил звонок матери в тот ноябрьский день 1978-го. С тех пор прошло много лет, но я отчетливо помню ее слова. «Что-то случилось с твоим отцом, когда они были на охоте, и с дядей Ежом тоже». Она не требовала, чтобы я немедленно вернулся домой, потому что они не пострадали, но попросила приехать на выходные. По ее словам, они заблудились, хотя оба слишком хорошо знали 30-мильный лес, чтобы заплутать в нем. «Как свои 5 пальцев», — пробормотал я. Так она сказала. Но я вернулся к папиной рукописи. Я сказал ей, что мы были на волосок от гибели. Какой-то охотник выстрелил, как ему показалось, в оленя. Пуля пролетела между нами. Какая версия была правдивой? Исходя из рукописи, ни одна из них. Думаю, тогда-то я и начал верить в папину историю. Или... Нет, не совсем так, потому что она по-прежнему была слишком фантастичной. Но именно тогда вспыхнул огонек веры. Рассказывал ли он маме ту правду, в которую верил сам? Мне кажется, да. Кажется, да. Брак — это честность, а также хранилище общих секретов. Папа исписал только половину блокнота на спиральке, остальные страницы оставались пустыми. Я взял его, собираясь положить обратно в нижний ящик, и тут из конца блокнота выпал листок бумаги. Подняв его, я увидел квитанцию, выписанную муниципалитетом Харлоу на компанию «Лид грузоперевозки», которая, как я думал, прекратила свое существование по меньшей мере 50 лет назад, а может и больше, Лид заплатила налог на недвижимость за период до 2050 года, по текущему курсу 2010 года, за участок земли, который граничил с ручьем Джилоси в районе ТР-90. Заплатила единовременно. Я откинулся на спинку папиного кресла, уставившись на указанную сумму. Кажется, я произнес: «Охренеть!» Оплата авансом по ставкам 2010 года, наверное, была выгодна, но платить за 40 лет вперед в городе, где большинство жителей задолжали налоговой, да это просто неслыханно. Согласно квитанции, Лид грузоперевозки, другими словами, Лейерт Кармоди и Дейв Лавердьер, потратили более 110 тысяч долларов. Разумеется, к тому времени они могли себе это позволить, но зачем? Напрашивался только один ответ. Они хотели защитить свой маленький охотничий домик от застройки. Почему? Потому что там до сих пор лежал тот внеземной футляр для очков. Это казалось маловероятным. Думаю, оттуда уже давно утащили все, что представляло хотя бы малейшую ценность. Что действительно казалось вероятным, и теперь поверить в это стало немного легче, так это то, что мой отец и его друг решили сохранить место, где встретили существ из другого мира. Я решил съездить туда. Сеть лесных дорог, по которым папа и дядя Ёж добирались до ручья Джилоси, давно исчезла. Сейчас там жилой комплекс и трейлерный парк, оба под названием Hemlock Run. Не существует и ТР-90. В наши дни это муниципалитет Причард, названный так по имени местного героя, погибшего во Вьетнаме. 30-мильный лес все еще значится на картах и GPS-навигаторах, но теперь его протяженность составляет лишь 10 миль, может даже 5. Хлипкого моста давно нет, но чуть ниже по течению есть другой, узкий, но прочный. Его raison d'être, смысл жизни, баптистская церковь благодати Иисуса, которая расположена на берегу ручья со стороны Причарда. Проехав по мосту, я припарковался на церковной стоянке, хотя в тот день Джилоси так обмелел, что я мог перейти его вброд, если бы только догадался надеть резиновые сапоги. Поднявшись вверх по течению, я обнаружил обломки старого моста, густо поросшие сорняками и папоротником. Я свернул и увидел тропинку к хижине, сильно заросшую кустами и ежевикой. Рядом висела табличка с надписью «По приказу егеря охота запрещена, посторонним вход воспрещен». Я двинулся вперед, осторожно, чтобы не напороться на ядовитый плющ, через кусты. «Четверть мили», — написал папа, — «и я помнил расстояние по своим собственным поездкам сюда. Правда, всего несколько раз меня мало интересовала стрельба по живым созданиям, неспособным выстрелить в ответ». Я вышел к запертым воротам, которых раньше не было. На них висела еще одна табличка, в этот раз с рисунком лягушки, над словами «Прыг, скок, беги со всех ног». Один из папиных ключей подошел к замку ворот. Тропинка повернула, и я увидел хижину. За ней никто не ухаживал. Вероятно, крыша не обвалилась только потому, что была частично защищена от снегопадов переплетенными кронами старых сосен и елей. Но она обветшала и не продержалась бы долго. Стены, когда-то выкрашенные в коричневый цвет, теперь облупились и выцвели. Окна покрылись грязью. Картина запустения, но, судя по всему, хижина не подверглась вандализму, что я счел своего рода чудом. Мне вспомнились строки из какого-то старого стихотворения, возможно, прочитанного в старших классах. «Трижды кругом его очерти, и глаза в священном ужасе сомкни». Отыскав нужный ключ в папиной связке, я вошел внутрь, в обитель сырости, пыли и прелого воздуха, а также меток нынешних жильцов, мышей или бурундуков, возможно, и тех, и других. На обеденном столе и на полу валялись игральные карты, вероятно, разбросанные порывами ветра из дымохода. Когда-то мой отец и его друг играли в криббидж этими самыми картами. Перед камином лежала кучка пепла, но не было ни граффити, ни пустых банок или бутылок. «Это место было очерчено кругом», — подумал я. Я говорил себе, ругал себя, что думать так нелепо, но, может, и нет. До Hemlock Run и того, другого городка рукой подать. Наверняка дети забирались далеко в лес, и, разумеется, прыг-скок, беги со всех ног не удержало бы их от входа. Но, похоже, они не входили. Я взглянул на диван. Если сейчас сесть на него, в воздух взлетят клубы пыли, а из-под него выскочат мыши. Но я представил себе сидящего там молодого человека со светлыми волосами, незнакомца, которого нарисовал дядя Ёж со звездами в глазах. Находясь здесь, в хижине, легче верилось, что папа и дядя Ёж заплатили за нее до середины века, чтобы сохранить в безопасности, пусть и не в целости. Гораздо легче. Приезжал ли кто-нибудь из них сюда снова? Возможно, за футляром, похожим на те, в которых обычно хранят очки. Только не Ёж, по крайней мере, не после отъезда на западное побережье. Но я сомневаюсь, что мой отец тоже приезжал. Они покончили с этим, и хотя я являлся папиным наследником, я чувствовал себя здесь незваным гостем. Я пересек комнату и взглянул на каминную полку, ничего не ожидая увидеть, но серый футляр лежал там, покрытый слоем пыли. Я потянулся к нему и, сжав его в ладони, вздрогнул, будто опасаясь удара током. Однако ничего не произошло. Смахнув пыль, я увидел золотое тиснение в виде волны. Материал напоминал замшу, только на ощупь не замша. Да и не металл. У футляра не было никаких швов. Он был абсолютно цельным. «Он дожидался меня», — подумал я. «Все это оказалось правдой, каждое слово. И теперь это часть моего наследства». Поверил ли я в тот момент в историю отца? Почти. Оставил ли он футляр мне? Ответить на этот вопрос сложнее. Я не мог спросить двух талантливых засранцев, приехавших сюда поохотиться в ноябре 78-го, потому что они оба уже умерли. Они оставили свой след в этом мире, в картинах, в историях, а затем покинули его. Молодой человек, который не был человеком, сказал, что это подарок для них, потому что папа вколол мне женщине эпинефрин, а дядя Ёж дал ей свое, цитирую, «драгоценное дыхание». Но он ведь не сказал, что дар предназначен только им, не так ли? Если папино дыхание открыло футляр, не могло ли мое сделать то же самое? Та же кровь, та же ДНК. Откроется ли сезам для меня? Осмелюсь ли я? Что я рассказал вам о себе? Дайте-ка подумать. Вы знаете, что я много лет проработал директором школы округа Касл, прежде чем вышел в отставку и стал секретарем своего отца. Да, не говоря уже о смене постельного белья, если ночью он обмочится. Вы знаете еще, что я был женат, и жена бросила меня. Вы знаете, что в тот день, когда я стоял в обветшалой хижине, глядя на серый футляр из другого мира, я был одинок. Родители умерли, жена ушла, детей у меня не было. Все это вы знаете. Но есть множество вещей, о которых вы не подозреваете. Полагаю, это относится к каждому мужчине и каждой женщине на планете. Я не собираюсь пересказывать вам больше, чем нужно, не только потому, что это займет слишком много времени, но и потому, что вам может просто наскучить. Если я скажу, что после ухода Сьюзан я очень много пил, вам будет не все ли равно, что у меня был короткий роман с порнографией в интернете, что я думал о самоубийстве, но никогда всерьез? Я расскажу вам всего о двух вещах, хотя они обе смущают меня почти, но не совсем, до такой степени, что я чувствую стыд. Это печальные вещи. Я думаю, мечты мужчин и женщин определенного возраста всегда печальны. Да, потому что сильно противоречат заурядному будущему, которое обычно ждет большинство из нас. У меня есть некоторый писательский талант, что, я надеюсь, покажет этот мемуар. И я мечтал написать великий роман, который остался бы в веках. Я любил своего отца и по-прежнему люблю, но жить в его тени стало утомительно. Я мечтал о том, как критики скажут: «По сравнению с глубиной романа Марка Кармоди, творчество его отца выглядит невзрачно. Ученик действительно затмил учителя». Мне не хочется так думать, и в основном я так не думаю. Но какая-то часть меня хочет этого, и всегда будет хотеть. Эта часть меня — пещерный человек, который часто скалит зубы, но никогда не улыбается. Я умею играть на пианино, но не очень хорошо. Меня просят подыграть в церкви Конго только в том случае, если миссис Стэнхоуп уехала из города или ей не здоровится. Играю я топорно и неумело, а в нотах разбираюсь на уровне третьеклассника. Я выучил наизусть только 3 или 4 мелодии, и люди устали от них. Я мечтаю написать свой великий роман, но эта мечта не на первом месте. Рассказать вам о моей истинной мечте? Раз уж мы зашли так далеко, почему бы и нет? Я в ночном клубе, где собрались все мои друзья. Мой отец тоже там. Музыканты покинули сцену, и я спрашиваю, можно ли мне сыграть что-нибудь на пианино. Руководитель группы, конечно же, соглашается. Папа вздыхает. «О, боже, Марки, только не снова верни мне свою любовь». А я отвечаю с подобающей скромностью. «Нет, я разучил кое-что новое. И начинаю играть нестареющую классику Альберта Аммонса «Буги-вуги стомп». Мои пальцы порхают, разговоры стихают. Все смотрят на меня, пораженные и восхищенные. Барабанщик возвращается на свое место, начиная отбивать ритм. К нам подключается саксофонист, заводя бойкую мелодию, похожую на текилу. Зрители начинают хлопать в такт. Некоторые танцуют джиттербаг. И когда я заканчиваю, вставая для финального глиссандо, как Джерри Ли Льюис, все вскакивают на ноги, требуя продолжения. Вы этого не видите. Но я краснею, пока пишу эти строки. Не только потому, что это мое самое заветное желание, но и от того, что о таком мечтают очень многие. По всему миру, даже в эту минуту, женщины играют на воздушной гитаре, как Джоан Джетт, а мужчины, сидя в гостиной, дирижируют оркестром, исполняющим симфонию номер 5 Бетховена. Это фантазии тех, кто готов отдать все на свете, чтобы стать избранными. Но им не повезло. В этой пыльной, готовой вот-вот развалиться хижине, где двое мужчин однажды встретили существо из другого мира, я подумал, что хотел бы хоть раз сыграть буги-вуги стомп, как Альберт Аммонс. «Одного раза достаточно», — сказал я себе, зная, что этого мало. Всегда будет мало. Я подул на знак волны. В середине футляра появилась линия. Какое-то мгновение она была видна, а затем... исчезла. Я постоял некоторое время, держа футляр в руке, потом положил его обратно на каминную полку. Я вспомнил слова молодого человека. «Нельзя дать то, чего нет». «Все нормально», — произнес я и тихонько рассмеялся. «Нет, не нормально. Мне было больно, но я понимал, что боль пройдет. Я вернусь к своей жизни, и боль пройдет. Мне предстояло уладить дела моего знаменитого отца, что займет меня на какое-то время. К тому же, я ведь унаследовал целое состояние. Может, мне стоит съездить на Арубу?» «Это нормально. Нормально хотеть того, чего у вас не может быть. Вы учитесь жить с этим. Я напоминаю себе об этом, и большую часть времени в это верю». Стивен Кинг. «Двое талантливых засранцев». Рассказ читал Роман Панков.